Глава 11. Хотя помехи время от времени и прерывали изображение, Джоанна все же была в курсе событий, происходящих за городскими стенами Випорта. По распоряжению Эйдена над поселением кружила пара оснащенных видеокамерами истребителей. Им было приказано не вмешиваться, но только записывать данные об оборонном потенциале Випорта, что могло пригодиться в случае широкомасштабной атаки. Джоанна видела, что главарь мятежников говорил правду. У них были склады со взрывчаткой, хорошо заминированный агроробот, заложники и объединившиеся шайки озлобленных повстанцев. Когда Джаред Махони согласился открыть ворота Эйдену, Джоанна предложила незамедлительно атаковать крепость силами своего звена, но Эйден очень четко приказал ей не делать этого. Но когда мятежники захватили Эйдена и представителя Ком-гвардии в заложники, общий канал связи чуть не взорвался от проклятий Джоанны. Она приказала своему звену двигаться вперед, и скоро 4 боевых робота, подойдя к краю леса, присоединились к грифону Дианы. Джоанна вкратце пересказала Диане о том, что только что произошло в Випорте. И увидела, что молодая воительница чуть ли не вопреки приказу готова броситься в атаку. Джоанне стало любопытно, чем вызвана такая готовность, праведной яростью недавно посвященного воина, или же она определялась таким глупым понятием вольнорожденных, как отец. Джоанна связалась с командным центром для получения приказа. Капитан Харин Кричел, заместитель Эйдена, передал специальные указания, которые полковник оставил перед отлетом в Випорт. Но эти приказы не соответствуют сложившейся ситуации. У мятежников в заложниках оказался командующий оккупационными силами, возразила Джоанна. Я согласен. Но полковник предписал, что мы не должны атаковать Випорт ни при каких обстоятельствах, пока он сам не отдаст приказ или не будет убит. Со всем должным уважением, капитан, посмею заметить, что он не в состоянии отдавать приказы, ведь Эйден Прайд захвачен мятежниками. У него есть микропередатчик, так что полковник сможет приказать атаковать, но пока этого не произойдет, или пока ситуация не изменится, нам остается только ждать. Но, капитан, этого вполне достаточно, звеневой Джоанна. Оставайтесь на своих позициях. Скоро подойдет другое звено, они хорошо знакомы с местностью. Джоанна с трудом удержалась от того, чтобы не сказать Кричелу, что знание местности несущественно, когда торчишь в таком маленьком захолустном местечке, как Випорт. Когда Диана получила с камеры истребителя на первый экран заброшенное ей изображение событий, происходящих в осажденном городе, ее напугало огромное скопление людей на центральной площади. Клановцы и не только воины, но и представители других каст нечасто собираются вместе. Даже во время церемонии или на советах каждый человек уверен, что для него предусмотрено достаточное пространство. В некоторых кланах слишком тесное сближение двух воинов может быть основанием для дуэли чести. «Какое кощунство!» Пробормотала она недовольно, пока рассматривала представившуюся ей картинку отдельно и по частям. Особенно ее удивили сгрудившиеся у агроробота дети. Выросшая в деревне, она знала, как в низших кастах заботятся о детях, как и ее собственная мать заботилась о ней в первые годы жизни. Являясь верно рожденной и бывшим воином, Перри не обладала такой теплотой, какая была естественной у других матерей, но между ней и дочерью образовалась связь, которую многие вернорожденные просто никогда не сумели бы постичь. За долгие годы учебы Диана научилась думать так, как полагается думать воину. А теперь она презирала такие узы, но понимала их. Она понимала их достаточно, чтобы презирать Джарета Махони за его готовность из-за идиотского упрямства пожертвовать невинными детьми. Потребовалось некоторое время, чтобы на первом экране появилось изображение отца и Мелани Труа. Сидя на стульях около агроробота под усиленной охраной, они смотрели прямо на адскую машину и детей. Когда Мелани Труа попыталась было отвернуться, один из мятежников грубо схватил ее за подбородок и заставил повернуть голову. Несколько раз к ним подходил Джаред Махони, яростно жестикулируя и, вероятно, разглагольствуя о своих условиях. Пока он размахивал руками, демонстрируя разочарование и озлобленность, Диана сфокусировала приборы на отце. Выражение его лица было непроницаемым, но стальной отблеск в глазах указывал на то, что аргументы мятежника, по-видимому, оставляли его равнодушным. Это продолжалось какое-то время, затем Джаред Махони отошел, но только для того, чтобы развернуться и подойти снова, причем, похоже, он заговорил еще быстрее, чем раньше. Возмутившись увиденным, Диана отключила передачу, а затем посмотрела через лобовое стекло на то, что еще было видно в выбывающем дневном свете. Вертолет, так никем и не отозванный, до сих пор маячил у городских ворот. Он закрывал собой часть стены, но Диана пока еще не могла видеть дыру, которую она пробила в стене вьюпорта. И тут ее осенила идея. Через мгновение она подключилась к общему каналу, затребовав частный канал с Джоанной. «Все в порядке, воин Диана. Сейчас никто не может нас слышать», — произнесла Джоанна. «Надеюсь, у тебя что-то срочное?» Перед тем, как заговорить, Диана судорожно сглотнула. «Я прошу разрешения войти в вьюпорт, командир». «Зачем? Чтобы тоже стать заложницей? Слушай, Диана, я понимаю, что Эден Прайд твой... Я не намерена совершать бессмысленные поступки. Воин не полагается на пустые жесты. Жертва, даже если и принесена для...» «Не заставляй меня выслушивать проповеди обучения. Я была сокольничем, ты же помнишь? Ты планируешь получить разрешение на вход от Джарета Махони?» «Нет. Как только станет достаточно темно, мне необходимо проскользнуть в ту дыру, которую я выстрелами пробила в городской стене. Вертолет даст мне прикрытие на большую часть расстояния между лесом и стеной, и дыра достаточно большая для меня, чтобы...» «И что ты будешь делать, если там окажутся часовые? Ну, я сумею позаботиться о них». «А мятежники на улицах, я сумею позаботиться и о них». «Звучит интересно. Наверное, я пойду вместе с тобой». «Нет». «Ты приказываешь мне остаться здесь, воин Диана? Ведь, кажется, пока еще я командую». «Да, ты. Но мой план больше, чем то, о чем я уже рассказала. И важно, чтобы все было сделано до подхода другого звена так, чтобы его офицер не успел отменить твоего приказа». «Ну, я уж и не знаю, что сказать, воин Диана. Попытайся убедить меня». Диана сбивчиво и кратко изложила свои аргументы и добилась своего. Глава 12. Полковнику казалось, что Джаред Махони просто не может остановиться. Он постоянно двигался, как бы подчиняя речь ритму своих движений, и делал это настолько возбужденно, что Эйден с трудом улавливал суть того, что он говорил. Когда Махони отходил слишком далеко, его слов просто не было слышно. но когда приближался, они ни к чему не относились, так как оказывались, по всей видимости, продолжением той части его речи, которая ушла в пустоту. «Ты его понимаешь?» — спросил Эйдену Мелани Труа. «Че тут понимать? Он хочет того, чего хочет, и больше ничего не желает знать. Фанатики везде одинаковы, неважно, на чьей они стороне». Эйден пожал плечами. «Я его и не слушаю». «Итак, у нас есть два лидера, которые не слышат друг друга. Я полагаю, политика везде так ведется». «Ты имеешь в виду, что мне следует иметь с ним дело, притор Труа?» «Согласиться с его требованиями, на исполнение которых, кстати, у меня нет полномочий». «Нет», — ответила она, — «я так не думаю. Мне кажется, что в данный момент все находятся в тупике. Или ты, или он, или кто-то, но прикажет уничтожить Випорт. Одному из вас придется сдаться». «А тебя не пугает твой цинизм?» «Нет, мы, члены Комгвардии, стараемся в политических делах быть реалистами. Это путь Комгвардии, ее, если хочешь, главное кредо». «Политика это или нет, — сказал Эйден, — но что-то должно произойти». «За городскими стенами звено ожидает приказа атаковать. Можно призвать на помощь наши истребители». «Ты можешь приказывать отсюда? Какая сила! Ну и как ты собираешься это сделать?» Хотя Мелани Труа и считала Эйдена наивным, однако он не был настолько глуп, чтобы открыть чиновнику Комгвардии, что у него есть передатчик. «Я могу сделать это, вот и все». «Тогда чего ты ждешь? Я слышала, что клановые воины не дорожат своей жизнью, так что, по идее, страх за собственную безопасность не может воспрепятствовать тебе разгромить Випорт. Кроме того, я достаточно наслышана о тебе. Вряд ли полковника Эдена Прайда удерживает страх или нерешительность, и уверена, что страх и нерешительность не имеют над тобой власти. Тогда что же удерживает твою руку, Эйден Прайд?» «Прежде всего то, что, уничтожив город, мы не достигнем нужной нам цели, поэтому сначала должны быть испытаны все остальные средства». «О!» — воскликнула Труа. «Я знаю, что кланы не терпят потерь, но это относится только к делам кланов, людям кланов и собственности кланов, не так ли? Ты хочешь сказать, что клановый образ жизни предполагает защиту врага от его собственных потерь? Я хотела бы знать истинную причину твоих колебаний, Эйден Прайд». Несмотря на простоту речи Мелани Труа и ее обаяние, полковник не был настроен на откровенность с притором. Он знал, как хитры и коварны чиновники Комгвардии. Впрочем, спустя какое-то время его посетила мысль, что в данный момент это не имеет никакого значения. Они оба заложники во вражеском тылу, а опасаться коварства Мелани Труа можно было лишь надеясь на скорое освобождение, а его не предвиделось. Стало быть, ее вопросы выражали естественное любопытство и не содержали подвохов. «Дети!» — ответил он, указывая на неугомонных малышей, собравшихся вокруг агроробота. Некоторые из них хныкали, другие плакали, а третьи лишь шепотом жаловались. Молчаливый ребенок был редкостью. «Дети? Но не ты ли говорил, что в кланах не испытывают особенных чувств к детям, ни к собственным, ни к чужим?» Он кивнул. «Да, но все не так просто. Мы тоже были детьми, конечно, но сибами». «Сибами?» «Ну, из сиб-групп. Воинская каста, как ты знаешь, является продуктом генетического производства. Некоторые дети рождаются в одно и то же время и вместе растут первые годы. Те из них, которые проявляют хорошие физические способности, остаются. Слабейшие же члены сиб-группы удаляются, занимая места в других кастах. Сибы, выдержавшие тяготы военного обучения, считаются наиболее подходящими для того, чтобы стать клановыми воинами. Но даже они могут вылететь из СИБ-групп по тем или иным причинам во время обучения. Только сильнейшие готовы пройти испытания и стать настоящими воинами. «Разумно, — решил он, — не рассказывать Мелани о собственной неудаче в испытании. Нет особой необходимости раскрывать перед этой женщиной душу. Зато не нужно объяснять, почему несколько лет он считался вольнорожденным, чтобы во второй раз пройти испытание». История была настолько длинной, что Джаред Махони, вероятно, успел бы взорвать городскую площадь и их вместе с ней задолго до того, как Эйден смог бы закончить рассказ. «Я слышала кое-что о ваших обычаях», — сказала Мелани Троа, — «но ничего не знала о безличности вашего детства». «Безличности?» «Ну, ты говоришь, что вы были детьми из СИБ-групп. Это звучит так, словно предназначение будущего воина исключает для ребенка нормальное счастливое детство. Если человека воспитывать так, то он никогда не сможет себе представить, что значит быть ребенком и что такое связь ребенка с родителями». «Клановые воины относятся к родительству и к терминам, которые связаны с ним почти как к непристойности. Почему так важно желание походить на этих оборванцев, столпившихся вокруг машины? Посмотри, как дети хнычут и плачут. Кажется, они постоянно жалуются». «На их месте тебе тоже захотелось бы жаловаться, полковник, если непонятно, почему тебя хватают, а ты понятия не имеешь, что все это значит. Ты, по крайней мере, должен допустить, что такая ситуация вызвала у детей стресс». «Может быть и так, но я видел маленьких клановцев из низших каст, а также детей внутренней сферы, находившихся в более благоприятных, хотя и новых условиях. Но они тоже были напуганы. Что хорошего в детстве без цели? В том, чтобы хныкать, сидя на материнских коленях? Цель детства, Эйден Прайд, — это быть ребенком. Внутренняя сфера включает разные сообщества, но никто из них не оперирует сложной кастовой системой, которая предоставляет ребенку возможность идти лишь по одной жизненной тропе, ведущей к судьбе воина, независимо от того, какой путь он хочет избрать». «Это никогда не было вопросом выбора. Конечно, мы все хотим быть воинами». «Я предпочла бы жизнь любого из этих обычных детей, но не воспитанника СИБ-группы». Ее слова шокировали Эйдена, но Мелани Труа не принадлежала клану, поэтому не могла осознать, что это значит — быть членом клана. «И ты понимаешь те чувства, которые сейчас испытывают здешние дети и взрослые?» — спросил он. «Да, понимаю. У меня тоже есть ребенок, хотя сейчас он стал почти взрослым. Он живет на Терре. К несчастью, он собирается стать воином, правда, пока раздумывает, и я искренне надеюсь, что он в конце концов позабудет о своем желании». «Ты специально стараешься вывести меня из равновесия, Мелани Труа?» «Да есть немножко». «Мне кажется, ты ненавидишь войну. А какой нормальный человек ее любит? Но разве нет на свете ничего такого, за что ты стала бы сражаться, твой ребенок, например? Если бы на него напали бы, то да, но агрессии я не признаю». «Комгвардии все такие пацифисты?» «Я не могу говорить за всех. Это у вас в кланах один может точно сказать, что думают другие». «Ваша комгвардия для меня вообще загадка. Вы соблюдаете нейтралитет, но располагаете сильной армией. Ваш нарочитый пацифизм почему-то подкреплен полной боевой готовностью». «Вспомни, что я рассказывал о тебе, о комгвардии. Это огромная система со своими сложившимися обычаями, отношениями и со своими разногласиями. Ты ненавидишь кланы точно так же, как ненавидят их жители Випорта. Я стараюсь соблюдать нейтралитет. А если честно? Да, мне ненавистны воины кланов, однако ты — приятное исключение. «Надеюсь, этот момент мы сможем обсудить подробнее, когда выберемся отсюда. Сегодня ночью, например. Согласна?» «Я буду счастлива. Твои амбиции удовлетворены?» «Вполне». Джаред Махони, который до этого совещался со своими приспешниками, опять подошел к ним. Он успел сменить оружие и теперь держал в руках маленький автомат, который любовно прижимал к своей груди, почти так же, как это делают родители, укачивая маленьких детей. «Наше терпение истощилось, Прайд. Надеюсь, ты изменил свое мнение и согласен выполнить наши требования?» «Нет». «Тогда пришло время убить еще одного заложника». Махони взглянул на захваченных клановцев и гвардейцев, затем, покачав головой, повернулся к агророботу. «Среди заложников несколько детей клановых техов», — сказал он. «Я не жестокий человек, но ты меня вынуждаешь. Наверное, придется убить одного из них». Он сделал жест в сторону агроробота, и кто-то из мятежников, выхватив из толпы белобрысого мальчишку, вытащил его на середину площади. Из глаз ребенка текли слезы, но он, надув губы, дерзко смотрел прямо в дуло автомата Джареда Махони. «Тебя не волнует, что на твоих глазах будет убит ребенок?» — спросил главарь мятежников, повернувшись к Эйдену. Эйден отказывался отвечать. Но тут в разговор вмешалась Притор Труа. «Ты ублюдок!» — завопила она. «Ты не посмеешь!» Джаред Махони хладнокровно развернулся, поднял автомат и выпустил очередь прямо в лицо Притора Мелани Труа. Ее лицо, казалось, взорвалось кровью и костями. Мелани рухнула на землю. Слишком поздно Эйден вскочил на ноги и выбросил вперед руки. Он не успел остановить мятежника. Джаред Махони шагнул к трупу и пинком ноги перевернул его на спину. Вместо лица в небо смотрело кровавое месиво. «А ведь ты способен чувствовать, Прайд!» «Я чувствую, что ты совершаешь ошибку за ошибкой, Махони!» Джаред Махони ткнул автоматом в живот Эйдена. «Ты будешь следующим, клановый подонок!» «Нет, я главный заложник. Твоя надежда на лучший исход переговоров. А это значит, что пока твое положение не станет окончательно безнадежным, ты меня не убьешь». Джаред Махони отнял дуло автомата от Эйдена и отступил на несколько шагов. Он посмотрел на труп Мелани Труа и прищелкнул языком. «Мне показалось, что вы оба так мило ворковали. Неужели тебе совсем ее не жалко, полковник?» Эйдену с трудом удалось скрыть презрение, которое он испытывал к этому дураку. «Махони, убив главного чиновника Комгвардии на Куорелле, ты сделал глупость. Теперь против вас ополчатся не только кланы, но и Комгвардия. Я знаю, это рассчитанный риск, действительно рассчитанный. На самом деле я все это время собирался убить Мелани Труа, чтобы не было сомнений в серьезности наших намерений. Однако я не думал, что это придется сделать так скоро. Но я тебя спрашивал не об этом. Неужели ты такой же, как все эти клановые монстры, для которых человеческая жизнь не имеет никакой цены? Неужели ты нисколько не расстраиваешься из-за смерти Мелани Труа?» «Не расстраиваюсь», — ответил Эйден. «Это не должно было случиться, но это произошло. Что ж еще?» «Меня пугает твое безразличие!» «Странно слышать такое от убийцы», — подумал Эйден, глядя вслед удаляющемуся Джарету Махони. Глава 13. Диана быстро преодолела расстояние от леса до вертолета. Босые ноги вымочила роса, Диана всегда снимала обувь, когда приходилось бежать. Одетая в шорты и легкий свитер, старый рыжий костюм водителя, она с удовольствием ощущала приятный ночной холод, от которого ее голые руки покрылись мурашками. Достигнув вертолета, она поднялась к люку и легонько постучала. Крышка медленно открылась, и из отверстия появилось лицо эксперта комгвардии. «Я видел, как ты бежала». «Это плохо. Надеюсь, что ублюдки в городе меня не засекли». «Почему ты меня не предупредила по радио? Мы не были уверены, что мятежники не перехватят передачу, а в мои планы не входило, попав в Випорт, сразу же оказаться в объятиях приветствующей делегации». Она объяснила эксперту, что Эйден Прайт и Мелани Труа взяты заложниками, и тот выразил горячее желание сделать все, что возможно, чтобы помочь Притору, и своей преданностью произвел на Диану хорошее впечатление. «Тебе что-нибудь нужно?» — поинтересовался он. «Оружие потяжелее этого пистолета. Что у тебя есть?» Кивнув, эксперт полез в грузовой отсек, расположенный в хвостовой части машины, и вытащил автомат. «Подойдет?» — он протянул автомат Диане. «Она презрительно усмехнулась. И это лучшее, что у тебя есть?» «Я вертолетчик комгвардии, а не боец. Кроме того, это неплохой автомат. Из всех видов мелкого оружия он обладает наибольшей дальнобойностью. И потом, если ты хорошо прицелишься, какая разница, крупнокалиберное это оружие или нет? Ведь верно?» «Ут». Порывшись в ящике, он вытащил вложенный в футляр нож и торжественно преподнес его Диане. «А это на крайний случай. Им еще никто не пользовался. Бери, пригодится. Ты в город войдешь одна?» «Одна». «Ты просто восхищаешь меня, красавица». «Не называй меня так». В ее голосе послышались угрожающие нотки, и тот, растерявшись, удержался от дальнейших комплиментов. Он и представить себе не мог, как она сейчас ненавидела его за фамильярность, нахальство, присущие, как ей казалось, всем выходцам из внутренней сферы. В любой другой ситуации Диана знала бы, что ответить, но здесь, понимая, что ей может потребоваться его помощь, сдержалась. «Извини», — тихо произнес он, «я ведь совсем не собирался пробивать броню твоего сердца, но ты действительно красивая и сама об этом знаешь». «Меня не интересует твое мнение о моей внешности», — раздраженно ответила Диана. «Я собираюсь войти в Випорт через ту дыру в городской стене. Нужно, чтобы ты прикрыл меня. Можешь как-нибудь отвлечь?» «Конечно. Я сделаю круг над городом. Ты пока спрячься в этих кустах. Я пройду над стеной и вернусь». «Хорошо». Она перебежала в то место, которое он указал, и залегла в кустарнике. А тем временем вертолет взревел, вращая лопастями, поднялся и затем на низкой высоте, чуть не касаясь стен, поплыл в город. Как только он скрылся из вида, Диана вскочила и побежала. Достигнув стены, она прижалась к ней рядом с проломом и прислушалась, нет ли движения на противоположной стороне. Затем, быстро окинув взглядом пролом, нырнула в него. Перекувырнувшись на лету, девушка оказалась на другой стороне и, держа нож в левой руке, приготовилась отразить нападение. Но рядом никого не было. Диана перебежала под тень ближайшего здания и, застыв на мгновение, прислушалась к рокоту вертолета. Шум, злобные выкрики и случайные одиночные выстрелы неслись с площади вслед удалявшейся машине. Эйден очень хотел, чтобы вертолет как можно быстрее скрылся. Кто додумался до такого безрассудства? Эти мятежники так взбудоражены, что способны совершить любое зверство, включая массовое самоубийство, взорвав агроробот. Джаред Махони действительно бегал кругами, как зверь, у которого только что отрубили хвост. Он пытался, и кажется тщетно, добиться хоть какой-то ответной реакции на происходящее у своих сбитых с толку приспешников. Наконец, главарь мятежников выхватил у одного из своих сообщников импульсное лазерное ружье и, почти не целясь, открыл беспорядочный огонь по вертолету. «Какие же они дураки!» — подумал Эйден. «Неужели никто не понимает, что его пальба может легко задеть что-нибудь из боеприпасов и, вызвав цепную реакцию, разом уничтожить весь Випорт?» Большинство выстрелов никуда не попало, но один из них все же задел бок вертолета, отчего поврежденная машина качнулась, теряя управление, и начала заваливаться то на одну сторону, то на другую. Это выглядело так, будто вертолет собирается рухнуть прямо на середину площади, как раз на агроробот. Пилот вновь овладел управлением, и машина, неуверенно выровнявшись, зависла в воздухе. У Эйдена перехватило дыхание. В следующий момент вертолет опять начал соскальзывать вниз, прямо на площадь. Эйден уже смирился с крушением, но пилоту как-то удалось вновь поднять машину и, не задев окружающих зданий, продолжить свой путь. Чуть-чуть ныряя, потом поднимаясь и снова выравниваясь, пилот, должно быть, применил все свои навыки, однако, пройдя над городскими стенами, машина рухнула на землю, и тотчас раздался мощный взрыв, а над вершинами деревьев взметнулась вспышка пламени. Эйден пристально посмотрел на стену, а потом на трупы лежавших рядом Астыха Триона и Мелани Труа, покрытые простынями. «Сколько же еще людей погибнет?» — думал он. «Сколько?» Ответ явился незамедлительно. «Все!» «Наверняка все!» Диана не видела крушения вертолета, но слышала взрыв и предшествовавшие ему выстрелы. У нее не было времени размышлять по поводу крушения или смерти эксперта Комгвардии, который помог ей, потому что как раз в это время она увидела в здании напротив одного из мятежников. Человек так удивился ее появлению, что даже забыл снять небрежно болтавшийся сбоку автомат. Его мгновенное замешательство позволило Диане вскинуть оружие и продырявить зеваке череп. Удостоверившись, что человек мертв, она стащила с него китель и брюки, оставив трусы и майку. Затем, заменив свое оружие на ручной пулемет, Диана отправилась дальше. Глава 14. «Ладно, Прайд, что ты предлагаешь?» Джаред Махони говорил преднамеренно громко, явно стараясь привлечь внимание толпы. «Мы с тобой, Махони, встретимся на поле боя. Я пожалую тебе статус воина и предоставлю право выбирать оружие и место. Победа решит все вопросы. Моя победа, вы складываете оружие. Ты победитель. Я нахожу способ прекратить захват твоих людей». Джаред Махони долго пристально смотрел на Эйдена, а потом горько расхохотался. «Наслышан я о ваших клановых поединках. Как вы их называете? Испытаниями? А скажи-ка, какими будут эти заявки?» «Точно не знаю, но постараюсь придумать что-нибудь соответствующее обстановке». «Я слышал, что подача заявок — это не просто вызов. Те, кто участвует в поединке, стараются задействовать наименьшее количество помощников, техники и оружия, так что, в конце концов, похоже, нам пришлось бы бороться один на один. Ведь у тебя нет никакого подкрепления, и мне нет смысла выставлять против тебя отряд даже из 3 человек. Тебя сразу убьют. А ведь в поединке каждый надеется на победу. «Тогда почему ты предлагаешь мне драться? Ты правильно все рассчитал, Прайд. Ты опытный воин, а я лишь умеющий махать кулаками мятежник. И если мы сойдемся один на один, все преимущества будут явно на твоей стороне. А если ты призовешь своих, долго ли смогут продержаться и два вооруженные горожане против ваших воинов, защищенных броней? Какое же это состязание!» «Избиение младенцев, вот что, Прайд, ты предлагаешь устроить, и я на это не пойду!» Эйден кивнул. Джаред Махони был прав. Разница в военной подготовке была столь велика, что сводила на нет и делала незаконными любые заявки. «Садись, Прайд, я постою!» Джаред Махони силой усадил Эйдена на стул, а затем неожиданно устало опустился на другой, тот, что недавно занимала приторком гвардии Мелани Труа. «Я всю жизнь свою прожил на Куарелле», — произнес Джаред Махони. Он отвернулся от Эйдена, очевидно, не ожидая ответа. «Мы никогда не думали об остальном мире». «Быть может, потому, что были поглощены решением своих проблем». «Что греха таить? Нам нравились войны. Многолетние, иногда многовековые. Мы подстали в развитии, но нам, живущим здесь, нравится наша жизнь. Нам нравится то, что считается приграничным существованием. Мы наслышаны о роскошной и благополучной жизни в так называемых цивилизованных мирах, но она не интересует нас». «Признаюсь, честно, будь наша воля, мы даже не использовали бы агророботы. Нам нравится выходить в поле и работать своими собственными руками». Он помолчал, глядя вдаль. Его рассеянный взгляд был устремлен сквозь толпу, куда-то за стены города, где в потемневшем небе уже загорались первые ясные звезды. «К сожалению, мы верно подданные». Очнувшись от раздумий, продолжил он. «Генерал Край призвал нас защищать Куареля от посягательств кланов и комгвардии». Смешная это была затея. Мы сражались почти что голыми руками. Нас можно понять, мы не хотели видеть наш родной мир поруганным. Вы смели наше сопротивление, словно его никогда не существовало. Вы оккупировали планету... Представители комгвардии заменили наших лидеров, и затем вернулись с войны мы. Для многих из нас стало настоящим потрясением то, что теперь мы не могли вернуть свой прежний образ жизни, не могли восстановить семьи и радоваться тому, как растут наши дети. Не смели работать своими руками и быть счастливыми от результатов собственного труда. Эйдену, бездомному человеку, никогда не знавшему, что такое семья, нелегко было уловить смысл слов, с горечью произнесенных его собеседником. Понять, что пытался растолковать ему Джаред Махони. «Неужели возможно, — удивлялся полковник, — чтобы для кого-то понятие семьи вытеснило идеалы служения и подвига? Эйден бросил бы все, что угодно, мог пожертвовать любой частью самого себя, чтобы достичь высот славы, которая требовалась для помещения его генов в священный генофонд. Стоп! Эйден вдруг почувствовал, что нащупал в своих размышлениях нужную нить, связующую его мировосприятие с системой ценностей людей из свободной сферы. Ради чего воин клана готов идти на любые лишения, жертвовать благополучием и жизнью, если потребуется? Чтобы не погибнуть в веках, чтобы не было поглощено его имя беспощадным временем, чтобы какая-то часть его, частица честолюбия, ума, внешности, если хотите, передаваясь из поколения в поколение, вечно смотрела на мир серыми жемчужного цвета глазами, чтобы и через тысячу лет смелые, красивые люди с обветренными, усталыми лицами, дети его детей, бороздили пространство космоса, открывая новые земли и принося покой в старые, измученные распрями миры. Но разве не этого же хотел Джаред Махони, стареющий мятежник с мясистым и красным лицом? Пусть его племя готовило детям весьма незавидное будущее, обрекая их на тяжкий труд и невежество, но в конце концов жители Випорта желали того же самого – продолжения себя. Они хотели продолжения своих устремлений, воплощения в жизнь своих планов и мечтаний. Эйден признавал, что для этого повстанцы взяли за основу устаревшую и чересчур громоздкую систему человеческих ценностей. И тем не менее, полковнику показалось, что впервые он почти понял то, чем были заполнены сотни страниц его тайной библиотеки. Эйден Прайд бросил рассеянный взгляд на толпу и увидел знакомое лицо, которое глядело из первого ряда прямо на него. Все еще погруженный в раздумья, полковник на мгновение вспомнил Марту, девушку, такую близкую ему во время их пребывания в СИП-группе. Но затем, как удар тока, пришло осознание. Это было лицо Марты, но той 20-летней юной, словно годы не тронули ее кожу сетью морщин, не заставили потускнеть блеск глаз. Эйден вздрогнул. Теперь он узнал девушку и просто не мог понять, как он сумел спутать ее с Мартой. Она была одним из молодых воинов звена Джоанны. Он не знал ее имени, но теперь это казалось неважным. Прежде всего, во имя святого Керенского, что она делает здесь и сейчас? На короткое мгновение их взгляды встретились. Затем она скользнула в толпу и исчезла, оставив Эйдена гадать, не было ли видения галлюцинации, игрой уставшего ума, измученного передрягами дня. «Я хочу, чтоб ты понял это, Прайд», продолжал тем временем Джаред Махони. «Я не имею ничего против любого из вас. Вы — завоеватели. Мы понимаем это и вынуждены признать как свершившийся факт». «Тогда вы должны признать и наши законы». «Но когда закон противоречит морали и неоправданно жесток, разве мы должны допускать насилие над собой?» «Я думаю, что нет. Это бесчеловечно, делать из нас рабов, но ведь все ваши действия сводятся именно к этому. Рабство — вот ваш образ жизни, но мы-то привыкли к свободе, и нет ничего удивительного в том, что мы оказываем сопротивление и пытаемся бороться с этим». «Почему ты говоришь, что рабство — это наш образ жизни?» — рассеянно спросил Эйден. Он продолжал всматриваться в лица обступивших их людей в надежде вновь увидеть молодую воительницу. «Ты ведь тоже связанный, Прайд! Ты раб вашей системы, связанный идеями войны и психологией клана! Мне посчастливилось. Меня можно сделать рабом вашей системы лишь формально. Внутренне я все равно останусь свободным». «Это просто риторика», — возразил Эйден, поворачиваясь к мятежнику. Глаза Джареда Махони расширились. «Я не знал, что у вас, клановцев, есть представление о риторике». Эйден пожал плечами. Он не мог найти подходящие слова, чтобы переубедить этого человека. Кроме того, его слишком занимало присутствие на площади воина из звена Джоанны. «Куда она делась? Что ей здесь понадобилось? Какую еще ненормальную выходку задумали воины этого беспокойного звена?» Джаред Махони все еще продолжал назойливо излагать свои философские взгляды, как вдруг из толпы выскочил один из его приспешников. «Боевые роботы опять вышли из леса!» — закричал человек. «Они наступают на город!» «Занять свои посты!» — скомандовал Махони, вскакивая со стула. Он кивнул одному из мятежников, указывая тому на Эйдена. «Держи его голову под прицелом! Если что, стреляй!» Эйден опять увидел девушку в толпе. Она смотрела на него, и в глазах ее застыло беспокойство. Конечно, при данных обстоятельствах предпринятая звеном Джоанны попытка освободить его была не лучшим выходом из положения. Но если уж люди решили идти в атаку, ему хотелось бы самому увести их в бой, а не отсиживаться здесь на стуле. Кроме того, Эйден давно уже согласился с мыслью, что самой лучшей стратегией в данной ситуации является банальный захват всех мятежников в плен. То, что Махони утопист и маньяк, это понятно, размышлял Прайд. И главная задача теперь не дать распространиться его гнилым идеям, чтобы они не пачкали мозги другим. И если ради этой благой цели будут уничтожены все мятежники, заложники, а также их дети, да и сам Випорт исчезнет с лица планеты, оставшимся в живых не в чем будет упрекнуть его, Эйдена Прайда, полковника клана Кречета. Молодая воительница отвела взгляд и направилась к агророботу, слившись с толпой, которая готовилась к бою. Женщина, управляющая агророботом, опять показала Джариту Махоне большой палец, а затем дала несколько залпов из лазеров. Тотчас стало очевидно, что она совершенно не представляет себе, как обращаться с этим напичканным боеприпасами агрегатом. Дети и их родители продолжали толпиться вокруг агроробота и, похоже, не собирались покидать своего пристанища. Взрослые обнимали малышей, словно защищая их от возможных бед. Однако все они, и взрослые, и дети, были охвачены страхом и, похоже, близки к панике. Эйден опять увидел молодую воительницу. Теперь она стояла рядом с одной из огромных ног агроробота. Глава 15. Диана смотрела на беспорядочную, неугомонную толпу детей и гадала, не отказаться ли ей от своего плана и не прикончит ли только Джарита Махони. Что он за человек, если использует мирных жителей как буфер между собой и противником? Конечно, кланы тоже довольно часто таким же образом использовали старых воинов, но для полезных стратегических целей, успешного исхода боя, выигрыша всей военной кампании и в конечном счете для победы самого клана. Кроме того, старые воины – это те, кто хорошо служил и прожил долгую и полезную жизнь. Они не дети, чье время еще только должно прийти. Слова Джарита Махони о том, что он должен использовать смерть детей, были бессмысленны. Если он хотя бы заменил их стариками Випорта, Диана смогла бы понять его. Со своей точки наблюдения она отлично видела, как движутся 4 боевых робота. Они наступали без стрельбы, в соответствии с планом, который девушка предложила Джоанне. Любой случайный выстрел способен вызвать цепь взрывов, а в этом не было необходимости. Водитель агроробота, должно быть, уже приноровился к оружию своей сложной машины. Один из выстрелов расколол ферокерамическое покрытие матерого волка Джоанны. Боевые роботы приблизились к городским стенам, остановились и, чуть подождав, развернулись и отправились обратно в лес. Со стен Випорта передали сообщение о том, что враг отступает. По толпе прокатился восторженный рокот. Люди на площади, казалось, облегченно вздохнули. Они смеялись, дружески похлопывали друг друга по плечу, кто-то затянул бравую песню. Его подхватили. Особенно бурно радовались мятежники. Они даже слегка опустили свои автоматы. В отличие от всех, Диана внимательно следила за кабиной агроробота. Она надеялась на то, что, узнав об отступлении противника, водитель выйдет наружу хотя бы для того, чтобы подышать свежим воздухом. Но этого не произошло. И Диана была вынуждена изменить тактику. Стараясь выглядеть радостной, а изображать радость даже не поддельную, клановому воину дается с огромным трудом, она приблизилась к агророботу и пробралась к кабине. Улыбаясь и неистово размахивая руками, Диана жестами дала понять водителю, что принесла срочное донесение. Щелкнув замком, женщина подняла купол кабины. «Они действительно нас боятся, правда?» В ее голосе звучало ликование. «Да, действительно», — согласилась Диана и, забравшись в кабину, вцепилась женщине в горло. Двумя-тремя приемами, которые она прекрасно изучила за годы кадетской жизни, Диана прикончила противника и, рывком вытолкнув тело из кабины, сбросила его вниз. Прямо на проходившего мимо мятежника, который под тяжестью упавшего на него груза беззвучно рухнул на землю. В следующий миг Диана захлопнула купол кабины, ухватилась за рычаг управления и отвела машину на несколько метров от места скопления детей. Потом, подключив рычаги управления оружием, она развернула агроробот и открыла огонь по вооруженным мятежникам. Она смела целую толпу, убив по крайней мере двоих и оставив остальных ранеными валяться на земле. Затем она принялась высматривать Джарета Махони. Цель была простая. Зная, что главарь убит, его приспешники, как правило, сдаются. И чем скорее это произойдет, тем будет лучше, — подумала Диана. Не обнаружив Махони, она еще пару раз пальнула по мятежникам, убив еще несколько человек, как вдруг почувствовала, что агроробот кренится на бок. Очевидно, кто-то подстрелил его переднюю ногу. Машину слегка качнуло, но Диана все-таки сумела удержать ее в вертикальном положении. Она продолжала вести огонь, но двигаться уже не могла. «Во имя великих Керенских! Да где же этот распроклятый Махони?» — лихорадочно думала она. Один из двух лазеров агроробота, перегревшись, вышел из строя. Дуло автомата охранника буквально впилось Эйдену в горло, поэтому ему ничего не оставалось делать, как просто наблюдать за действиями молодой воительницы. Зато когда она, развернув агроробот, принялась палить по мятежникам, открыв огонь в сторону рассыпавшихся теперь по площади детей и их родителей, удивленный охранник слегка ослабил хватку. Эйден отреагировал молниеносно. Тыльной стороной ладони он особым приемом нейтрализовал руку с оружием, затем, схватив мятежника за локоть, ударил его плечом в живот. Тот зашатался, и Эйден с силой швырнул противника на землю, потом, быстро наступив на запястье руки, вырвал лазерный пистолет из скрюченных пальцев теряющего сознание повстанца. Оружие, похоже, было новым, поступившим прямехонько из випортского арсенала. Оно холодило руку. «Наверное, из него никогда не стреляли», — подумал Эйден, нанося удар рукоятью в висок своему бывшему конвоиру. У Эйдена не было времени на размышления. Напуганные выстрелами из агроробота, мятежники пока еще не заметили, что главный заложник освободился, и Эйден, не теряя ни минуты, двинулся к стрелявшей машине. Девушка, несомненно, смела, но то, что она задумала самоубийство, думал он, пробираясь сквозь толпу. Слишком большое количество вооруженных людей ей противостоит. Вряд ли она продержится достаточно долго. Только забота о собственной безопасности пока что удерживала мятежников от того, чтобы метким выстрелом или гранатой взорвать агроробот. Придется вытаскивать ее из кабины. Вдвоем больше шансов, отстреливаясь, уйти из города. Предательская мысль о том, что его идея не менее безнадежна, чем та, которой руководствовалась девушка, тоже пришла ему в голову, но он решительно отогнал ее прочь. Оказавшись прижатым к агророботу, Эйден заметил чью-то тень. Кто-то карабкался по задней ноге машины. Отблески разгулявшегося пламени осветили мясистое красное лицо. Сомнений быть не могло. Джаред Махони. Полковник выстрелил, но промазал. «Должно быть, эти идиоты забыли отрегулировать прицел у пистолета». Выругался он про себя, но времени на корректировку не оставалось. Эйден сорвался с места и быстро достиг площадки агроробота, где секунду назад стоял Джаред Махони. Но тот успел забраться еще выше. До кабины оставалось совсем недалеко. Эйден решительно бросился следом. Джаред Махони упорно полз вперед. На полпути Эйден схватился рукой за раскаленную до красноты секцию поврежденной машины и обжег ладонь, но едва обратил на это внимание и продолжал карабкаться. Забравшись на крышу агроробота, Эйден увидел Джареда Махони. Тот, похоже, еще не успел его заметить. Главарь мятежников был слишком увлечен стрельбой из автомата по кабине. Эйден присмотрелся. «Купол изрешечен!» Но девушка жива. Один из лазеров машины расплавился от интенсивного огня, другой же все еще действовал. Но его слабые импульсы указывали на то, что и он, по-видимому, скоро выйдет из строя. Эйден не мог ждать. Прыгнув на Джареда Махони, он ухватил его за локоть и опрокинул на спину. На драку не оставалось времени, поэтому коротким рывком он просто вывихнул руку, державшую оружие. Автомат покатился вниз. Эйден еще раз дернул руку и, похоже, сломал ее. Джаред Махони аж завопил от боли. Эйден потянул руку, отчего вопли главаря мятежников стали жалкими. Он начал хрипеть. Эйден отпустил руку и помог Махони подняться. Приставив лазерный пистолет к голове главаря мятежников, Эйден развернулся так, чтобы все на площади увидели, что Махони пленен и ему угрожает опасность. У Махони подкашивались ноги, но Эйден, покрепче ухватив противника свободной рукой, удерживал его в вертикальном положении. Взглянув на городскую площадь, он увидел, что мятежники бросают оружие и отступают от агроробота. Некоторые безмолвно застыли, боясь шевельнуться, словно это могло повредить главарю. Люди казались растерянными и беспомощными. Они все еще сжимали в руках пистолеты и автоматы, но исход дела был решен. Эйден мог торжествовать победу. Молодая воительница вылезла из кабины. Кивнув Эйдену, она повернулась к лесу и помахала автоматом, который не выпускала из рук. Четыре боевых робота вновь появились из-за деревьев и начали двигаться к Випорту. «Я думаю, мятеж подавлен, сэр», — повернувшись к Эйдену, сказала Диана. Она смотрела на Эйдена с каким-то странным выражением, которое он никак не мог истолковать. «Как твое имя, воин?» — спросил он. Возможно, он ошибся, но неужели в ее глазах промелькнуло разочарование? «Я воин Диана, полковник», — отчеканила девушка. «Твое имя пойдет на запись, воин Диана. Ты действовала храбро, но глупо. Выбор стратегии мне представляется неправильным. Ты вмешалась в ситуацию с заложниками. И хотя исход оказался удачным, я не одобряю твоих действий. Нет, ничего не говори. За последнее время я довольно наслушался протестов». Опасность миновала, и Эйден ослабил хватку. Джаред Махони упал на колени. Тряся головой, по-видимому, для того, чтобы прояснить сознание, он что-то невнятно и глухо прорычал. Эйден прислушался. Рычание Махони обрело форму какого-то утвердительного высказывания. Эйден склонился к нему поближе. «Я не буду вашим связанным!» «Да», — ответил Эйден, — «ты не будешь ничьим связанным!» Опустив лазерный пистолет, он направил дуло в голову Махони и выстрелил, превратив краснокожее лицо главаря мятежников в кровавое месиво. Эйден убил Джареда Махони точно так же, как главарь мятежников убил Мелани Труа. Глава 16. Жителей Випорта переправили на опорный пункт оккупационных сил. Многих из них расселили по временным жилищам, чтобы чуть позже провести классификацию и отбор. Эйден Прайд распорядился, чтобы мятежников отделили от остальных жителей и отослали в изолированные селения. После эвакуации жителей город уничтожили. Мощный взрыв не оставил камня на камне. На месте Випорта еще долго клубился зловещий гриб дыма и пыли. Эйден понимал, что терять арсенал Випорта, несколько складов оружия и боеприпасов, расточительно, но за восстанием неминуемо должно следовать возмездие. Эта акция станет незабываемым символом господства кланов. Уничтожение Випорта, как и ранее разорение других городов и стран, события, происходившие на протяжении бесконечных войн и сражений, войдет драматическим уроком в историю Куорреля. Нет, Диана, ничего хорошего из того, что ты бросаешь вызов ведущему офицеру, не получится. Дуэль чести в круге равных — не шутка, а у тебя совсем нет шансов на испытание отказа. Так или иначе, но Эйден Прайд — опытный воин, и твоя молодость не дает никаких преимуществ. Он ведь убьет тебя! Он убьет тебя! Облокотившись о стену казармы, Диана мрачно смотрела невидящими глазами на то, что происходило вокруг нее. Джоанна сухо заметила, что из-за малонаселенности планеты столь значительные жесты, вполне возможно, и не принесут того замечательного воздействия, на которое так надеется Эйден. Диана отошла от стены. «Я не могу передать словами, что я чувствовала, когда он наказал меня после того, как я спасла и его, и заложников, и...» Джоанна обняла Диану за плечи и слегка встряхнула ее. «Не позволяй своему отчаянию изливаться здесь, воин Диана. Осуждение командующего офицера коснулось всех нас. Проявление чрезмерных усилий всегда становится лишь поводом для критики, да еще тем самым человеком, чье одобрение что-то значит. Я выросла в СИП-группе, Диана, поэтому совершенно не понимаю твоего отношения к Эйдену Прайду. Наверное, осуждение со стороны командира, который является к тому же тебе и отцом, это... «Мне не нужно поддержки. Я хочу отомстить за оскорбление, за незаслуженное оскорбление». «Незаслуженное? А так ли это? Были приказы, а мы на них начхали. У тебя ведь нет веских оснований для дуэли чести, Диана. И закончим на этом. Вот». Диана кивнула, но вид у девушки оставался мрачным, а на лице было написано, что эти доводы ее не убедили. Пересекая плац, Джоанна заметила какое-то взволнованное движение среди техов. Они суетились и возбужденно переговаривались. Она остановила одного из них и спросила, что происходит. «В этот сектор прибывает шаттл. Говорят, что он летит по приказу самого хана Чистоу». «Во имя Керенского». Джоанна силилась представить себе, чего захочет хан Чистоу от карательной акции на завоеванной планете. «Ничего хорошего. Это уж точно». Эйден получил новость о прибытии шаттла от жеребца. «Я пытался связаться», — доложил жеребец, — «но они отказались отвечать на запрос. Все, что я получил, это лишь реплику командира шаттла о том, что сегодня нам нанесет визит представитель хана Чистоу». Эйден поднял взгляд. По плацу вели жителей Випорта. Сейчас в его поле зрения попали Джоанна и воин Диана, которая в последнее время следовала за своим командиром как собачонка. Полковник бросил пару фраз о представителях хана, но поймал себя на мысли, что думает совсем о другом. Его волновал вопрос, не слишком ли сурово он поступил с Дианой. Девушка проявила храбрость и спасла ему жизнь. Кто знает, сколько еще людей обязаны своим спасением этой сумасбродке. Ведь даже при записи в кодекс нарушения он отметил этот факт. Уж ему-то, Эйдену Прайду, следует помнить, что такое головомойка. За всю свою карьеру их было бесчисленное множество. А сколько раз записи попадали в его кодекс, когда он, следуя собственным побуждениям, проявлял инициативу в боевой обстановке и зачастую выводил ситуации буквально из безнадежного положения. Однако эти действия награждались лишь выговорами. Теперь он был полковником. А это требовало тщательной оценки поведения всех подчиненных ему воинов. Но как трудно давалась ему именно эта часть его обязанностей. Так или иначе, но Диана переживет подобное наказание. В этом он был уверен. И, глядя на нее, не сомневался, что не только переживет, но еще и не раз покажет, на что она способна в дальнейшем. С этими мыслями он отвернулся от окна. «Ну что ты думаешь, жеребец? В тот момент, когда жители восстали, мне действительно следовало сразу войти в вейпорт и сравнять его с землей?» «Я бы так и сделал, но все позади, что теперь толку думать? А у меня не выходит из головы представитель хана Чистого. Зачем надо кого-то сюда посылать? Это что, имеет какое-то отношение к моей политике, за которую я должен получить хорошую взбучку? В конце концов, для простой бюрократической проверки представитель хана проделал слишком долгое путешествие. Теперь, после того, как я получил возможность долго и пристально изучать жизнь вернорожденных, что бы они ни делали, меня ничего не удивляет», — проворчал в ответ жеребец. Эйден, за долгие годы привыкший к сарказму жеребца во всем, что касалось вопросов о вернорожденных, молча кивнул и вернулся к текущим делам. В конце концов, жеребец — его друг и помощник. Через несколько часов тот явился с донесением. «Шаттл приземлился. Я пришел бы за тобой раньше, но они не дали предварительного запроса. Вертолет с представителем хана уже направляется сюда». Эйден покинул свой кабинет и в ожидании вертолета вышел на плац. Появившись с запада, вертолет пролетел над низкорастущими деревьями и мягко опустился на взлетно-посадочную площадку. Адъютант помог представителю хана выбраться из машины. Тот, казалось, вот-вот развалится на куски, хромой, одна рука висит на боку бесполезной культи, пол лица скрывает полумаска, какие носили многие, чтобы скрыть уродливые увечья. Эйден не мог узнать представителя хана, пока до него не осталось несколько шагов. Быть может, что-то знакомое и промелькнуло в осанке и походке человека, но не более того. Теперь же, рассмотрев человека поближе, полковник узнал его. Хоть маска и скрывала изрытое шрамами лицо представителя хана Чистоу, Эйден понял, что не ошибся. По летному полю навстречу ему шел сам Кайл Першоу, человек, которого Эйден Прайд никогда не сможет забыть. Давным-давно, когда Эйден еще считался вольнорожденным и служил на захолустной планете под названием Глория, Кайл Першоу был его командующим офицером. Хотя тот мир, по мнению Эйдена и многих других людей, совсем не оправдывал своего звучного имени, именно там воин Эйден Прайд снискал себе первую славу. Участие Кайла Першоу в бою на Глории за генетическое наследство вывело Эйдена на прямую линию к собственному имени крови. Он и Кайл Першоу возненавидели друг друга почти с самого начала совместной службы. И, прочитав уверенный взгляд единственного глаза человека, идущего ему навстречу по взлетной полосе, Полковник понял, что отношение к нему с тех пор у Кайля Першоу совершенно не изменилось. Кроме того, Эйден обнаружил, что и его собственные чувства к своему бывшему командиру тоже остались неизменными. С того момента, как Эйден узнал в представителе Хана Чисто у своего бывшего командира, вернулось и все его презрение к нему. Глава 17. «Могу я предложить тебе выпить?» — спросил Эйден, когда они с Першоу оказались вдвоем в кабинете. «Предложить, конечно, ты можешь. Только вот выпить я не смогу. Мой бедный прооперированный желудок теперь таков, что я полностью потерял ощущение вкуса. Держусь только на таблетках и уколах, а если хочется пить, то просто всасываю влагу с мокрой одежды. Этого хватает. Так что пей сам». «Нет, не буду. Я прибегаю к выпивке довольно редко, лишь для воодушевления. Наедине с тобой я предпочитаю оставаться хладнокровным и рассудительным». «Я смотрю, ты теперь полковник?» Брови Першоу поднялись. «Всего-навсего полковник, ты это имеешь в виду?» «Да, если бы я все еще командовал боевой частью, то имел бы звание повыше. Но возраст, а также...» — он сделал жест головой, отчего казалось, ножной и ручной протезы, а также поврежденное лицо, зашевелились в какой-то странной игре. «Увечья сделали меня не совсем подходящей кандидатурой на должность боевого командира. Офицеры с консультативными полномочиями все еще не имеют права превосходить по званию командующих офицеров. Поэтому меня понизили до полковника. Звание, которое, насколько мне позволяет память, я носил, когда мы сталкивались друг с другом в последний раз». «Точно. Кстати, прими мою благодарность. Если бы не ты, мне не пришлось бы познать, что такое настоящий успех». Першоу тяжело опустился в кресло, при этом лицо его исказило гримаса. Очевидно, любое движение приносило ему страдания и боль. «Иронизируешь, как всегда. Приписываешь мне благие намерения по поводу того дисциплинарного наказания?» «Я помню черную ленту», — сказал Эйден. Черная лента была знаком позора, и Першоу однажды заставил Эйдена носить ее за убийство другого воина. «В тот раз я хотел раздавить тебя, но вместо этого ты стал героем. Я удивляюсь тому, что ты говоришь о настоящем успехе». «Успех? Твоя карьера — это история неприятных назначений, мелких боев и гарнизонных свар. Даже твои подвиги здесь, на Корреле, имеют дурной налет непредвиденных случайностей. Другие подразделения клана в настоящее время участвуют в исторически важных боях на более значительных планетах». Першоу приподнял голову, взгляд его светился любопытством. «Ты молчишь? Не желаешь оправдываться, да?» «Клановые воины не оправдываются». Першоу внезапно расхохотался. Его смех с годами не потерял присущей ему злобы. «О, стоит провести некоторое время с кем-либо из командования клана Кречета, и можно услышать предостаточно оправданий. Когда обстоятельства вынуждают, то эту клановую традицию как-то принято забывать. Однако наши воины неизменно исполнены достоинства и идеалов. Они благородны, и ты один из них, Волт?» «Надеюсь», — ответил Эйден. «Но я с тобой согласен. Ни в этом вторжении, ни в предыдущие периоды моей службы у меня не было хороших назначений, и я не забывал о том позорном пятне, которое сопровождает всю мою карьеру. Я пытался стереть его с помощью... Ну, для тебя это не имеет значения, что я пытался делать. Пятно остается до сих пор». Глаза Перша сузились. «Наверное, если б ты убил его в окончательном бою испытания крови, как-то иначе. Хотя нет. С твоей историей пятно все равно осталось бы. Мы, клановцы, злопамятны. Вот...» Эйден пожал плечами. Ему было больно смотреть на Кайля Першоу. Увечья этого человека, особенно полумаска, скрывающая испещренное рубцами лицо, смущали его. На видимой части лица тоже красовалось три глубоких шрама. Они тянулись от кромки полумаски, пересекали нос, щеки и терялись где-то в волосах. Подобно всем клановым воинам, Эйден страшился старости. Но в самых страшных фантазиях он и мысли не допускал о том, что может превратиться вот в такого сморщенного вояку, так изувеченного ранами, которые превратили его, по меньшей мере, в полумонстра. Першоу, похоже, догадался о том, что смущает Эйдена. Он осторожно переменил позу, придав поврежденной ноге с помощью здоровой руки более естественное положение. «Я ничего не могу сделать, чтобы убрать это пятно позора, Эйден Прайд, и здесь я для того, чтобы передать решение, которое, несомненно, только усугубит его. Как тебе уже известно, Соколиная Стража была почти полностью уничтожена в результате действий в большом шраме на Туаткроссе. Это единственное крупное поражение, которое клан Кречета потерпел за время вторжения». И оно опозорило Соколиную Стражу точно так же, как твои неудачи раньше позорили тебя. Есть такое слово «дезгра». Да, но не оказались ли гвардейцы жертвами тайно спланированной операции по уничтожению? От гнева Першоу чуть не поднялся из кресла. «Ты не хочешь оправдываться сам?» Так нечего оправдывать и Соколиную Стражу. Адлер Мальтус был слишком самонадеян. Ему следовало сначала хорошенько проверить ущелье и только потом вводить туда столько боевых роботов сразу. Он не имел права ни принимать вызова на дуэль чести с вольнорожденным внутренней сферы, ни останавливать подразделения в середине большого шрама. Кальпершу, кто знает... Какое решение должен был принять какой-нибудь другой командир, в том числе и я, при тех же самых обстоятельствах и с теми же разведданными? Единственный глаз Першоу вспыхнул яростью. «Хорошо, хорошо! Тогда, исходя из твоей вечной самонадеянности, ты, наверное, являешься лучшей заменой командира новой Соколиной Стражи». Он почти что прокричал эти слова и сделал новую попытку подняться из кресла, но не сумел сдержать равновесие и рухнул обратно. Несмотря на глубокую неприязнь Эйдена к сидящему перед ним человеку, его потрясли перемены, произошедшие за это время с бывшим командиром. Печально было видеть прекрасного в прошлом воина в таком плачевном состоянии. Он был редким экземпляром инвалида, настолько ослабленным, что не подходил даже для службы в тех частях, которыми часто жертвовали из тактических соображений, чтобы оттянуть время. В нем Эйден видел свое будущее и совсем не хотел дожить до подобного состояния, а мысль о том, что он когда-нибудь станет калекой, была ему и вовсе ненавистна. Погруженный в свои переживания, Эйден не сразу уяснил значение того, что произнес Кайль Першоу. А когда до него дошла суть сказанного, это поразило его словно бомба замедленного действия. «Мне поручено командовать новой Соколиной Стражей? Я правильно тебя понял, Кайль Першоу?» Теперь смех Першоу был не столь грубым, сколько многозначительным. «Это и есть суть послания, которое я привез. Всех выживших воинов из бывшей Соколиной Стражи перевели в другие подразделения. Будет набран новый состав во главе с тобой. Ты понял, Эйден Прайд, что я имею в виду, когда говорю о позоре? Ты единственный подходящий офицер, которого не оскорбит командование такой частью. И по твоим глазам я вижу, что это действительно так. Назначение означает переправку на линию фронта, не так ли? И даже больше, чем ты ожидаешь. Это значительно превосходит компенсацию за любой позор. И вот почему я выбрал тебя, Эйден Брайт. Я знал, что ты не устыдишься этого назначения. Ты выбрал меня? Теперь ты хан? А не просто его посыльный? Ты прав, Эйден, совершенно прав. Фактически я был единственным, кто мог передать это послание. На данный момент хан чисто занят. Ты можешь себе это представить. И чтобы предупредить дальнейшие неловкости и вопросы, позволь мне сообщить тебе, что я являюсь одним из высокопоставленных советников нашего хана. Он выбрал меня, хотя я всего лишь хромой старикашка. Это логично. У Ван Дервана чисто репутация умного и коварного воина. Ты всегда был известен как превосходный военный стратег, Кайль Першу. Ха, мне следовало бы сказать, что ты льстишь мне, но я вынужден согласиться с тобой, потому что это действительно так. Хан выудил меня из чисто бюрократической рутины и возродил для новой жизни, иначе я был бы давным-давно законно где-нибудь похоронен. В любом случае, я не могу рассказать тебе больше о своей роли в предстоящем вторжении. Скажу лишь одно. Я выбрал тебя, Эйден Прайд, потому что со своим упорством и необычным опытом в дерзких, а иногда даже наглых маневрах, ты сможешь лучше всех остальных возродить Соколиную Стражу. Если ты этого не сделаешь, то ничего особенного не произойдет. В качестве командира части ты не сможешь принести Соколиной Страже никакого позора. «Странно, Кайль Першу. Твои слова должны были бы причинить мне боль, а я, как ни парадоксально, просто рвусь принять командование, которое ты мне предлагаешь. Я так и думал, и не ошибся. Новую службу тебе придется начать на довольно невыгодных условиях. Вдобавок к подмоченной репутации ты будешь иметь в подчинении офицеров и воинов, которые, ну, скажем так, не лучшие среди тех, кого клан Кречета может предложить. Как и ты, каждый из них имеет свою отметину, свое пятно в кодексе, кое от кого желательно избавиться немедленно, послав их на передовую против значительно превосходящих сил противника. Как только ты приступишь к выполнению своих новых обязанностей, вся ответственность, естественно, будет лежать полностью на тебе». «Моя задача — проинформировать Эйдена Прайда об отзыве с его настоящего поста и предупредить о встрече с твоими новыми воинами. Их соберут на южном полушарии Оркни в тренировочном пункте под названием МАД. Для того, чтобы сформировать твою Соколиную Стражу и принести ее в более или менее должную форму, вас отправят на передовую». Но времени остается очень мало. Как скоро? Ну, еще не решено. Хан распорядился, чтобы я проинструктировал тебя, но пока не будет официального объявления, можешь считать наш разговор секретным. Ты даешь мне свое слово, Вуд? Вуд. Комгвардия уже не нейтральна. Ильхан проинформировал их, что объект наших притязаний — Терра, и они не желают, чтобы мы заняли их родную планету. Тогда администраторы Комгвардии на наших планетах могут поднять восстание против нас? Нет, этого не будет. Притор Комгвардии бросил вызов Ильхану, который был принят. Комиссар договорился с Ильханом Керенским о том, что сражение между кланами и вооруженными силами Комгвардии будет единственным. Оно произойдет на планете Такайда. Победа кланов будет означать, что Терра наша. Но если мы проиграем, Ильхан обещал, что наши силы не будут претендовать на нее в течение 15 лет. И в течение всего этого времени мы должны просто довольствоваться тем, что будем управлять теми планетами, которые уже завоевали. А ханы других кланов приняли это? Эйден был настроен скептично. Да, Ильхан Керенский созвал Курултай, на котором присутствовали кречеты, ягуары, удав и волк. Условия вызова были ратифицированы. В заявке на объект Ильхан предложил использовать соколиную стражу. Уменьшение наших сил дает возможность клану Кречета право высадиться в первый день. Пока Кааль Першу продолжал излагать события, все, что оставалось делать Эйдену, слушать не перебивая. Но мысли его были далеко. Он уже размышлял о том, что сможет сделать в качестве командира новой соколиной стражи. Глава 18. Никто не знал, откуда произошло название Мат. До того, как клан Кречета занял его, это место было просто отдаленным поселением, построенным для прекращенных теперь научных исследований. В настоящее время там были оборудованы новые посадочные площадки, выстроены здания и установлены оборонные системы, после чего поселение приготовилось служить стратегическим целям клановых завоевателей. Несмотря на все улучшения, Мат не стал более привлекательным. Каждую вторую половину дня его заливал жуткий ливень, который мог свалить на землю любого, кто по легкомыслию отважился бы выйти на открытое место. Буря обычно наносила большие повреждения поселку, и техов отрывали от их основных обязанностей ради производства ремонтных работ. С трудом передвигаясь по грязи, Эйден часто задавался вопросом, не это ли постоянное состояние поверхности улиц вдохновило кого-то, чтобы дать поселению такое название. Однако неудобства Мадда не ослабляли волю Эйдена к победе. С каждым днем прибывали новые люди для Соколиной Стражи. Это порождало новые задачи и новые сложности. Шаттлы, казалось, переправляли людей и проблемы в равных пропорциях. «Полковник, нам попались самые худшие экземпляры среди всех клановых воинов, которых я когда-либо видел», — пожаловался жеребец, когда они с Эйденом делали свою очередную прогулку по Мадду. Их сапоги при каждом шаге смачно чавкали. «Мне любопытно, как можно в такой компании оправдать свои генетические программы?» «Будь осторожным, жеребец», — предостерег его Эйтон. «Смотри, чтобы никто больше не слышал твоего ворчания. В конце концов, ты здесь находишься только из-за моего терпения. Жеребец, ты единственный, вольно рожденный в Соколиной Страже. И Кааль Першоу сделал это исключение лишь после того, как я показал ему твой кодекс. Это значит, что тебе придется держать себя в руках и быть более осмотрительным, чем прежде. О, я буду хорошим воином, Эйден Прайд. Но чтобы принести больше пользы, мне необходимо оставаться честным с тобой. Я не возражаю. Только сначала будь добр, удостоверься, что никто не подслушивает. И я посоветовал бы тебе бросить свои любимые выражения. Нам не нужно лишних напоминаний о твоем происхождении, когда ты находишься среди верно рожденных воинов. Желательно привести их в форму, а не раздражать мелочами. Они уже достаточно агрессивны друг с другом, но, наверное, мы сможем восстановить честь Соколиной Стражи. Жеребец внимательно посмотрел на Эйдена. «Новое назначение повредило тебе мозги. Эта часть приговорена. Она, неужели ты не видишь этого?» «Приговорена к чему?» «Я не знаю, какую ложь Кааль Першио вылил тебе на уши, но слухи, которые ходят среди воинов и техов, достаточно убедительны. Все мы знаем, что просто сидим здесь в щели. Должна быть соколиная стража, вот она, туточки. Но не обманывайся, что перед нами поставлена какая-то почетная цель. Не заметил, что ли, среди воинов, назначенных к нам, огромное число стариков. Вот ключ к нашей боевой задаче». «Не говори загадками», — нетерпеливо произнес Эйден. «Мы получаем старых воинов по одной простой причине. Они входят в число тех немногих, что подходят для переназначения». «Это Кааль Першио тебе сказал. Он маскирует по крайней мере половину своих мотивов так же, как и лицо. Мы получаем старых воинов, потому что на самом деле хана чисто не заботит наша судьба. Если какую-нибудь воинскую часть и сформировали для пушечного мяса, как солянку, так это соколиную стражу. А от нас они ожидают немногого, так как считают частью позора. Ты не... Ну неужели ты не видишь этого?» Эйден остановился, огляделся, а затем дал знак жеребцу следовать за ним туда, где другие воины не могли их слышать. «Конечно, я знаю, что хан Чистоу желает списать нас. Он как бы неумышленно посылает воинов на смерть, но ему не придется оплакивать нас, если это произойдет. И ты знаешь так же, как и я, что это мой единственный шанс достичь хоть чего-то в качестве кланового воина. Соколиной стражи обещали передовую. Кааль Першио даже занес это в записи, и при всей его коварности его слову можно доверять. Мы включены в войска на Такайда. Мы будем там драться». «Так все это для тебя? Личная слава? Все это вклад на одно генофонда, который ты и твои...» Эйден схватил жеребца за плечи. «Я знаю, что ты думаешь о клановом образе жизни». Голос Эйдена был натянутым, как струна. «Но я ищу личной славы. Да, я желаю, чтобы мое наследие перешло в генофонд. Да, я хочу, чтобы мой вклад в это вторжение и в достижение целей клана были одновременно исключительным и достойным почести. И если какие-то ошибки мне пришлось совершить из-за твоей нетерпеливой природы, я все равно клановый воин и стараюсь внести свою долю в завоевание власти над всеми планетами и людьми внутренней сферы. Если не можешь понять этого, потому что ты вольняга, то постарайся...» Жеребец вырвался из хватки Эйдена и вновь посмотрел на него тем же внимательным взглядом. «Что происходит с тобой, дружище?» Усмехнувшись, спросил он. «Ты никогда не называл меня вольнягой и был единственным верно рожденным из тех, кого я знал, кто не делал этого». «Извини, сорвалось. Когда-то я был одним из вас, помни». «Нет, ты выглядел как вольнорожденный, но ты никогда не был одним из нас». Эйден услышал нотки презрения в голосе жеребца. «Я не хотел обидеть тебя, жеребец. Слишком многое произошло за последние годы. Единственное мое желание — это добиться успеха в качестве командующего Соколиной Стражей. Если ты постараешься понять это, то сумеешь простить те способы, которыми я добивался своего». Жеребец кивнул. «Конечно. А что касается вольнорожденца, то нужно ли тебе напоминать, что ты называешь меня отстойником на достаточно обычном основании?» Жеребец покачал головой. «Нет, я называю так вашу касту, не тебя. В этом-то и вся разница». «Может, да, а может быть и нет. Давай оставим все это. К как ты говоришь, наша задача — сделать хороших воинов из тех, кто явно не собирается ими становиться. И я высоко ценю твои усилия по сдерживанию жаргона. Продолжай в том же духе». Когда они подходили к другим воинам, Эйден размышлял о различных событиях, о которых он столько читал в книгах своей тайной библиотеки. Столько историй о дружбе, товариществе между двумя индивидами, борющимися за одно и то же. Клановый образ жизни ставит служение группе выше индивидуальных союзов, но Эйден знал, что они с жеребцом как раз похожи на персонажей из тех старых историй внутренней сферы. Глава 19. Кодекс Звеньевого Сэма Мандейка был заполнен замечаниями о неподчинении. Как он выжил, почему какой-нибудь командир, чтобы освободиться, просто не пристрелил его, оставалось тайной для нового командующего Соколиной Стражей. Но когда Эйден наблюдал за его хваткой в управлении боевым роботом и за грубым, можно сказать, зверским способом приведения в форму своего звена, которое, как и вся Соколиная Стража, было сборищем неудачников, коллег и престарелых воинов, то понял, что за этими ужасными манерами скрывается превосходный офицер. Но от этого не становилось легче. Сэм Мандейк был среднего роста, он имел короткие толстые руки и мясистую шею со вздувшимися венами. Воин обладал светлыми волосами, точеными чертами лица, но выражение глаз оставалось неизменно злым. Сейчас он стоял перед Эйденом, и его тело буквально дрожало от ярости, если этим словом можно описать его необычайно дерзкую осанку. «Сэр, я должен поговорить с вами!» «Говори. Я понимаю, что теперь я член Соколиной Стражи, потому что у меня были ошибки в прошлом. Худшей из моих ошибок является потеря ряда машин в последних боях. Вы видели мой кодекс. Я наказан за потери. Но если так, то и это наказание — потеря для клана». «Большинство клановцев не приняли бы твоих объяснений, Звеньевой». «Я понимаю это. Я дал клятву никогда не потерять больше ни одного боевого робота, если только одновременно не расстанусь с жизнью. По этой причине я вывел из строя катапульту моего вурдалака». «Это разрешается. Хотя должен предупредить тебя, что не считаю такой поступок мудрым». «Я принимаю вытекающую отсюда критику, потому что она вызвана благими намерениями, полковник. Но причина, по которой я рассказал вам о моей клятве, заключается в том, что, боюсь, мне не удастся ужиться с моим теперешним звеном. У каждого из бойцов абсолютно отсутствуют боевые навыки, а также я понял, что они не желают тренироваться. Я никогда еще не наблюдал такого неподчинения». «Какая ирония судьбы!» — подумал Эйден, что воин, знаменитый своими своеволием, сетует на то же самое качество у других. Из этого можно заключить, что Мандейк либо начал новую жизнь, либо его команда неудачников ужасающе некомпетентна. «Неподчинение — это проблема офицеров всех уровней, Звеньевой. Почему ты говоришь мне об этом?» «Сэр, я знаю, что личный состав Соколиной Стражи довольно малочислен. Резерв воинов для переназначения в новую часть не очень-то велик, поскольку незапятнанные воины добровольно служить в Соколиную Стражу никогда не пойдут». Когда он употребил слово «незапятнанные», все, что сумел сделать Эйден, это удержаться от содрогания. Пятно было тем эпизодом, память о котором он хотел смыть с Соколиной Стражи. Но именно этого слова оказалось невозможным избежать. «Я должен объявить испытание отказа для воина Ролана», — «Он согласен. Его злость равна моей. Вы должны служить церемонимейстерам». Эйден порылся в памяти, чтобы представить себе необходимую процедуру для испытания отказа. В его предыдущих местах службы такие разборки проводились без формальностей. «Мой долг услышать от вас аргументы, которые подтверждают необходимость проведения испытания отказа». «Конечно, полковник. Воин Ролан, и я ожидаем лишь твоего слова о том, когда произойдет опрос». «Я полагаю, вы оба избегаете контактов друг с другом, как предписано клановой традицией». «Так точно, сэр. И вы договорились о характере испытания?» «Да, мы согласились участвовать в поединке на боевых роботах в круге равных. В заявке нет необходимости». «Тогда все в порядке. Мы начнем процедуру немедленно». Мандейк собрался было уходить, но затем обернулся. «Сэр, существует небольшой пункт. Испытание состоится». Хейтон вздохнул. «Несомненно, Звеньевой, несомненно состоится». Вскоре Эйден выяснил, что, как и сказал Сэм Мандейк, мирное решение спора было невозможно. Воин Ролан, так же, как и его командир, был непреклонен. В ходе опроса каждый отвечал на вопросы Эйдена кратко, но вежливо. Затем Эйден приказал подготовить круг равных на огромном пустыре за Маддом. Как церемонимейстер, он передал окончательное принятие условий обоим бойцам, которые свирепо смотрели друг на друга. Тогда полковник приказал участникам испытания забираться в свои боевые роботы. Оперативность их повиновения сделала бы честь любому воину в боевых условиях. Перед началом поединка соперникам пришлось занять позицию на границе круга как можно дальше друг от друга. Фактически они находились так далеко, что не могли даже видеть друг друга. Жеребец присоединился к Эйдену, находившемуся на верхнем этаже командного пункта. Установленные вокруг панели приборов и мониторы давали возможность наблюдать за поединком. Другие воины Соколиной Стражи собрались вокруг центрального стереоэкрана на нижнем этаже командного пункта. Боевые камеры, установленные на круживших вверху истребителях, вели прямую передачу на этот экран. Когда оба боевых робота достигли примерно центра круга, наблюдатели получили просто великолепную картину боя. Ожидая, пока обе машины сойдутся, Эйден посмотрел на воинов, которые собрались внизу. При виде их у него появилось неодолимое желание закрыть глаза. Перед ним предстали угрюмые люди в военной форме, запачканной грязью, хотя до этого Эйден отдал распоряжение, чтобы она была чистой, за исключением времени тренировок. Как он мог ожидать, что когда-нибудь из этой команды неудачников выйдет что-нибудь достойное уважения? Каль Першоу был прав, когда говорил об иррациональности задачи. Наверное, и жеребец был прав в том, что с самого начала они обречены. И, наверное, Соколиной Страже уже больше не суждено достичь успеха. Нет, все это не имеет смысла. Кто из высшего командования приказал бы реорганизовать часть просто для того, чтобы ее перебить? Даже обычное использование кланами старых воинов не оправдывало трудностей, с которыми пришлось столкнуться при восстановлении Соколиной Стражи. Эйден Прайд, может, ничего и не значил, но Соколиная Стража... Когда первым в поле зрения появился вурдалак Сэма Мандейка, из толпы зевак послышались отдельные возгласы одобрения. Но один из воинов, чьи нашивки показывали на его принадлежность к звену Мандейка, вытянул руку и опустил большой палец. «Да», — подумал Эйден, — «похоже, это оправдывает заявление о неподчинении». Боевой робот Мандейка просто блестел и находился в прекрасном состоянии, если не обращать внимания на комки грязи, которые уже прилипли к его корпусу. Когда через холм перевалил боевой робот Ролана, менее чистый и запачканный грязью, Эйден обнаружил, что это был матерый волк, похожий на его собственный. Кстати, несмотря на мрачные предсказания, Эйден использовал своего матерого волка без каких-либо инцидентов. Наверное, рог, который несли с собой машины этого типа, не поразил его. Эйден не верил в фатальные несчастья. Все зависело от опыта водителя или его отсутствия. Полковнику уже нравился матерый волк, и он просто томился желанием бросить его в бой. После стольких лет гарнизонной службы он ожидал сражений на передовой с не меньшим нетерпением, чем молодой воин, только что прошедший испытание. За время службы у Эйдена было много испытаний отказа, где он играл роли контролирующего офицера, и просто наблюдателя, и даже участника. Но он редко видел бой столь же быстрый и яростный, каким оказался поединок между звеньевым Сэмом Мандейком и воином Роланом. Сэм Мандейк захватил инициативу, и его вурдалак пошел на матерого волка Ролана почти с такой же решительностью, какая была характерна для его водителя. Выстрелив из двух больших лазеров, находившихся в левой руке боевого робота, Сэм Мандейк точно резанул грудь матерого волка, оставив на его броне длинные глубокие полосы. Стоявшие вокруг экрана воины посмотрели друг на друга с легким удивлением. Оказалось, что Звеньевой выбрал нестандартную конфигурацию оружия для своего вурдалака, к чему Ролан, может быть, и не был готов. Но Ролан быстро ответил. Первая серия ракет дальнего действия ушла вверх, но прошла мимо, разбив лишь прожектор вурдалака. Но второй залп оказался удачнее. Ракеты, выпущенные на этот раз ниже, полностью вывели из строя колено боевого робота Мандейка. Оставив свою машину, Сэм не стал терять времени и атаковал. Сейчас Эйден видел, что он преобразовал правую руку машины, заменив обычный для вурдалака протонно-ионный излучатель на пушку Гаусса. Выстрелив, он опять прорезал грудь своего противника, но теперь уже серебряными молниями гауссовских снарядов. Матерый волк двинулся вперед, но как-то неуверенно. Эйден подумал, что это было похоже на хромоту. Поскольку один из-за попадания в ногу не мог двигаться вообще, а другой хоть и двигался, но только рывками, к тому же получил другие повреждения, стало очевидным, что поражение одного из противников оставалось лишь делом времени. В течение следующих нескольких минут оба воина выпустили друг в друга почти все боеприпасы, которые имели. Никто из них не сумел прикончить соперника, зато оба получили ужасные повреждения, беспрерывно обмениваясь огнем. В какой-то момент все выглядело так, будто вурдалак непременно должен был упасть после того, как последним залпом ракет матерый волк чуть не взорвал его двигатель. Но продолжая использовать одновременно и гауссовские ружья, и большие лазеры, Мандейк вдруг заставил матерого волка отступить на несколько шагов. Эйдену было любопытно, знал ли Мандейк, что делал, ведь уровень нагрева у его машины должно быть уже достиг предела. Вдруг еще до того, как все догадались об исходе, бой закончился. «Вероятно, — подумал Эйден, — все решил последний выстрел из гауссовского ружья. Матерый волк начал заваливаться на спину. Когда Эйден понял, что Сэм Мандейк еще не израсходовал окончательно боеприпасы гауссовских ружей, он приготовился вмешаться и использовать свое право закончить поединок, а затем объявить победителя. Пока матерый волк качался на своих ногах, продолжая вести беспорядочный и не приносящий никакой пользы огонь, Сэм Мандейк выстрелил еще раз, пробив кабину противника. Купол взорвался, и пилот мгновенно был убит. Затем вурдалак из-за тепловой перегрузки взорвался и сам. Из правой и левой установок еще вылетали ракеты, но позади боевого робота сквозь специальные искротушительные панели вырвалось пламя. Взрывная волна повалила вурдалак лицом на землю, раздавив кабину, и вместе с ней и Сэма Мандейка. Жеребец, все это время остававшийся рядом с Эйденом, недоверчиво смотрел вперед. «Это что, самоубийство?» — спросил наконец он. «Разве Мандейк не знал о перегреве, который произошел при последнем выстреле? Почему же не сработал механизм катапульты?» «Он не мог катапультироваться», — ответил Эйден. А затем рассказал жеребцу о том, что Сэм вывел из строя катапульту. Он сказал, что не сможет пережить еще одной потери боевого робота. И именно это он и имел в виду. «Кажется, так». «Так или иначе, но мы потеряли одного звеньевого и одного воина. При этом войско не обладает резервными частями, из которых можно получить замену. Однако я, обладая привилегией запросить то, что подходит нам с Куорелля. Меня не заботит, как ты к этому отнесешься, но я хочу, чтобы звеньевого Джоанну и того другого воина, ее имя кажется Диана, она приняла активное участие в разгроме Випорта. Так вот, чтобы их немедленно перевели в Соколиную Стражу». «А ты уверен, что прав?» «Да». Жеребец что-то бормоча ушел. Эйден угадал, о чем думает его друг. Мало того, что они должны каким-то чудом привести в порядок эту банду неудачников и забияк, которые могут с трудом ужиться друг с другом, теперь Эйден напрашивался на еще большие проблемы. Между Джоанной и жеребцом никогда не было особенной любви, но он знал, что офицер Джоанна была настоящим воином. В этом он мог отдать ей должное. Да, как воин, Джоанна была хороша. Глава 20. Джоанне была ненавистна сама эта идея. «Ну, подумай о моем положении», — сказала она. «Меня перевели из Соколиной Стражи, считая одним из виновников неудачи, которую потерпела часть, а затем понизили в звании. И я думала, что это худшая вещь, которая могла произойти со мной, как с клановым воином. Это даже хуже, чем быть сторожевым псом, кусающим задницы всяких недоделанных сибов. Теперь же я вернулась в Соколиную Стражу, и это еще хуже». «Но ты станешь воином Стражи?» — спросил Эйден. «А у меня есть выбор, полковник. Если я поняла правильно, ты являешься командующим офицером. Я должна следовать твоим приказам, Воут?» «Не в данном случае. Я прошу тебя добровольно взять на себя эту обязанность». Джоанна стояла у окна кабинета Эйдена и наблюдала за бардаком в строевом обучении, что, по-видимому, являлось нынешним стилем Соколиной Стражи. Она повернулась. Ее рот искривился в гримасе, призванной, наверное, заменить улыбку. Эйден тотчас же вспомнил, что она именно так выглядела много лет назад. Время изменило Джоанну, но осанка и поза оставались такими же, как и тогда. «Я согласна, полковник. Мы, старые воины, благодарны за любое назначение. Ты же знаешь это. Когда мне начать?» «Лучше немедленно. Начнем со строевой, если хочешь». Она кивнула. «Хорошая задача, как я и ожидала. Разойтись?» «Разойдись». У двери она остановилась. «О, кстати, твое разрешение назначить ко мне Диану очень поможет. Никто здесь еще не знает нас, поэтому прошлые заморочки не всплывут». «Она неопытная и вольнорожденная, но она так же надежна, как защита двигателя от перегрева. Ты увидишь». «Ты можешь использовать личный состав так, как пожелаешь, звеньевой Джоанна». После этого она ушла. Жеребец шагнул вперед. Он наблюдал за встречей, удобно прислонившись к стене. «Что все это значит?» — спросил он. «Неужели у тебя есть какая-то стратегия, которую я не замечаю?» Эйден убрал кучу бумаг с края стола, а затем уселся на очищенное место. Глядя на своего друга, он увидел, что жеребца, как и его, уже коснулись признаки возраста. В любой другой части они оба давным-давно уже считались бы старыми воинами. Но в сравнении с теми развалинами, которых прислали в Соколиную Стражу, Эйден и жеребец все еще казались молодыми. «У меня есть стратегия. Она очень проста и заключается в том, что Соколиной Страже нужен кто-то, кто может привести в форму эту свору неудачников. Для такой цели прекрасно подойдут особые таланты Джоанны, и я собираюсь их использовать. Умение командира заключается прежде всего в том, чтобы эффективно использовать личный состав». Жеребец открыл было рот, чтобы возразить или просто ответить, но их разговор прервал шум, характерный для драки. Эйден быстро подошел к окну. Жеребец последовал за ним. Кричал один из недовольных воинов, который лежал сейчас в нескольких метрах от окна и держался за челюсть. Над ним стояла Джоанна. Рядом замерли несколько других воинов, которые с удивлением наблюдали за происходящим. «Сдается мне, Джоанна приступила к выполнению своей задачи», — прокомментировал жеребец. В течение следующего часа Эйден просто бросил свои обычные дела ради удовольствия наблюдать из окна, как Джоанна проводила строевые занятия. Она и Диана сновали между воинами, подгоняя их ради более быстрого и лучшего выполнения упражнений или просто для того, чтобы заставить их двигаться, когда они делали вид, что готовы упасть от изнеможения. В первые минуты занятий некоторые воины пытались проявить неповиновение, но оба инструктора по строевой подготовке встречали каждую такую заминку адекватным физическим воздействием. Несколько старых воинов уступили без труда, с другими пришлось повозиться подольше. Но в любом случае Джоанна и ее помощницы одерживали верх. У них было преимущество. Они просто находились в гораздо лучшей форме, чем все эти престарелые и покрытые пылью недотепы. К концу часа этот тринарий Соколиной Стражи действительно начал показывать относительную точность в групповых движениях. Джоанна немедленно приказала собраться в строевой зоне другому тринарию. Удовлетворившись тем, что Джоанна прекрасно выполняет поставленную перед ней задачу, Эйден начал пристальнее изучать Диану. Что-то в этой девушке все больше и больше напоминало ему Марту. Конечно, все это было беспочвенно. Конечно, его воображение, должно быть, превратило легкое сходство в нечто большее. Но Диана не только имела внешнее сходство с Мартой в молодости, но и в движениях немного походила на нее. Более того, Диана обнаруживала как раз те навыки, которые были характерны для Марты. Контрастом оставалась лишь безбашенность Дианы. Марта была методичной, можно сказать, даже дотошной, а у Дианы безоглядность походила на качество, присущее больше Эйдену, чем Марте. «Да ладно, — подумал он. «Клановцы всех каст могут быть похожими друг на друга. Разве не говорится, что каждый имеет близнеца в другом мире? Иногда это кажется вполне возможным». Первый раз за многие годы Джоанна почувствовала оживление. «Ты знаешь, что это такое?» — объяснила она Диане. «Это власть! Я всегда жаждала власти. Для меня это означало только находиться на самых высоких уровнях командования. Только обстоятельства не позволили мне достичь этого. Но твой отец дал мне шанс». «Пожалуйста, ну не упоминай о том, что он мой отец. Если кто-нибудь услышит...» «Если кто-нибудь услышит, то не обратит на это внимания или не поверит. Твой отец сам отнесся бы к этой информации не более чем с любопытством. Тебе не нужно прилагать каких-то усилий, чтобы поразить его сообщением о том, что ты его дочь. Порази его тем, что ты хороший воин. А теперь заткнись, у меня много работы». И, как ей приказали, Диана немедленно замолчала. За несколько следующих дней Джоанна установила столько жестких правил, касающихся почти всех сторон жизни воинов, что доносившееся из бараков недовольное ворчание, казалось, стало неотъемлемой частью ночной симфонии Мадда. Но эти драконовские правила принесли первые результаты. Прежде отвратительно грязные воины вдруг стали являться на смотр чистыми и безукоризненно экипированными. Занятия с личным оружием проходили довольно успешно. При марше левые ноги боевых роботов синхронно касались земли, зачем следовало столь же синхронное движение правых ног. Понаблюдав занятия по стрельбе, Эйден был поражен. Джоанна добилась феноменальных успехов. После кадетского обучения никто из воинов не маршировал так, как положено по уставу. Какие средства применяла Джоанна, чтобы заставить их выполнять подобные вещи, да еще на таком уровне, Эйдена не заботила. Строевые упражнения на боевых роботах стали настоящим триумфом. Для начала она произнесла долгую, насыщенную яростью речь о том, что многие воины забыли свое место в клане, и что клану следует позаботиться о восстановлении этого пробела в их памяти. «Индивидуальность! Вот ваше проклятие, вонючки!» — орала она. К этому времени, если Джоанна по какой-нибудь причине повышала голос, воины становились удивительно покорными. «Вы знаете, кто считает поощрение индивидуальности превыше всего? Воины внутренней сферы, вот кто! Они ослабляют себя как раз этим, словно дегенераты. Это интриганы, поскольку занимаются порочным трукачеством. Они верят в личную славу, у них ценятся герои. А вы знаете, что происходит потом? Эти воины теряют желание идти на необходимый риск, который может подвергнуть опасности их собственной жизни, потому что они начали считать проблемы личного существования важнее, чем цель, за которую надо сражаться. Герои такого сорта отделяются от других и пытаются защищать свою репутацию от малейших пятен. Им удобнее продержаться сзади, предоставив возможность драться кому-то другому. Вдруг щелк, и большая часть героев оказывается в тылу, а не на фронте. И вы все хотите быть героями такого сорта? Нет? Но каждый из вас, кажется, уже развил личный стиль, личные выкрутасы и личный идиотизм. Однако у нас не существует различий или индивидуальностей. Есть только клановый образ жизни. Или вы забыли, как шла наша жизнь с того самого момента, как мы покинули Железную Матку? Этот образ жизни должен быть нашим маяком. В этой войне с внутренней сферой Верх должны брать кланы, а не индивидуальности. Каждый раз, когда мы уничтожаем вражеский боевой робот, мы делаем это для клана, а не для личной славы. Тот, кто не желает умирать за клан, не является настоящим воином. Вы, отбросы, превратили себя в индивидуальности, но я намереваюсь опять сделать из вас клановых воинов. Вы желаете быть клановыми воинами? Сайла! А, я так и думала. Тогда подберите ваши жирные задницы и делайте так, как я вам говорю. В точности так, как я говорю. Если немногие упорные воины все еще сопротивлялись Джоанне, другие в своем большинстве уступили и стали послушны, как овцы в загоне. Скоро Соколиная Стража действовала с отличной точностью и слаженностью, но Джоанна настаивала на большем и добивалась своего. А чего не могла добиться Джоанна, того добивалась Диана. Обе воительницы сначала буквально растоптали собранную из хлама новую Соколиную Стражу, а затем воскресили и восстановили ее силы. Это было как раз в точности то, что и приказал им обеим Эйден Прайд. Однажды Джоанна вошла в кабинет Эйдена. «Подойди к окну, полковник», — предложила она. Выглянув в окно, он увидел на поле всю Соколиную Стражу, всех водителей в боевых роботах, всех элементалов в военных доспехах. На недавно собранной платформе стояла Диана. По сигналу Джоанны она сделала жест собравшимся подразделениям. Почти единым, точным движением все боевые роботы подняли левую руку на уровень груди. Затем подняли правую, но выше, установив ее под другим углом. Затем синхронно опустили руки. По следующему сигналу Дианы каждый боевой робот наклонил свой торс вправо, затем все машины одновременно остановились. И мгновение продержавшись в этом положении, все они одновременно вернулись в вертикальную позицию. Это было только лишь началом строевого упражнения, которое почти целый час выполняли то боевые роботы, то элементалы. Затем подразделения перегруппировались в походные колонны и строем покинули поле. Эйден, которого этого зрелище просто ошеломило, наконец повернулся к Джоанне и произнес: «Я поражен! Но во имя Керенского, что же там все-таки происходит?» «Ну, с одной стороны, ты только что был свидетелем первого общего строевого упражнения. С другой, ты увидел мою работу. Теперь ты можешь быть уверенным в Соколиной Страже. Она, конечно, все еще компания престарелых и эксцентричных воинов, но теперь Соколиная Стража стала настоящей боевой частью, сэр». «Я видел твою работу за последние 2 недели. Я всегда знал, что задание ты выполнишь успешно. И вовремя, как оказалось. Нам отдан приказ через 2 дня отправляться на Такайда. Я высоко оцениваю то, что ты сделала, Звеневой Джоанна». И, как обычно, Эйден не мог с точностью понять, о чем она думает. Она, вероятно, ненавидит его так же сильно, как и раньше. «Когда ты все это начинала, — сказал он, — ты не задумывалась о моем плане. А что скажешь теперь?» «План был рискованным, но сработал». «Благодарю тебя, Звеневой. Это тоже справедливо». Глава 21. В начале ночи, когда Соколиная Стража должна была высадиться на плато Презна планеты Такайда, в шаттле «Хищник» прибыл Кайль Першоу. Этой ночью он посетил несколько шаттлов и произвел своей негнущейся рукой и черной полумаской огромное впечатление на воинов Соколиной Стражи. Позже они назовут его «Такайдским призраком». но этой ночью Першоу как никогда был наделен жизненной энергией. Когда он говорил, его голос звучал возбужденно. Он оживленно ходил, как-то преодолевая хромоту, и блеск нетерпеливого ожидания светился в его единственном здоровом глазу. Никогда раньше в своей жизни Кайл Першоу так не выглядел, и даже те, кто хорошо его знал, усматривали в этом состоянии представителя Хана Чистоу что-то сверхъестественное. К ним относился и Эйден Прайд. Эйден был рад, что находился в сидячем положении, иначе у него подкосились бы ноги, когда Першоу шагнул в тесную каюту полковника. Эйден как раз пребывал в глубоком размышлении о том, что сказать воинам Соколиной Стражи перед тем, как их бросят в бой. Никто не доложил ему о том, что Першоу появился на борту шаттла. «Ты достоин похвалы, Эйден Прайд», — сказал Першоу после того, как они обменялись приветствиями. Он стоял как раз в дверном проеме, и вошедшего освещала лишь стоявшая на столе Эйдена лампа. Неуловимая игра света и тени только усиливала жуткое впечатление от внешности Першоу. Резко выделялись шрамы, в бороздах которых лежали тьма, полумаска превратилась в темную дыру на лице. Казалось, что здоровый глаз висит в белесом тумане. Эйден, на которого сильно подействовала мысль о сверхъестественности Першоу, почувствовал, как по спине пробежала дрожь. «Похвалы? Странное слово приходится слышать от тебя, Кайл Першоу. Из-за чего, осмелюсь спросить?» «Назначая тебя командующим Соколиной Стражи, я полагал, что этим преждевременно разрушу твою карьеру. Это не было моим злым намерением, уверяю тебя, просто я сделал лишь естественный вывод с учетом имеющихся обстоятельств. Но я посадил шпиона среди ваших техов и...» «Шпиона? Это странно. Неужели мы, клановцы, теперь унижаемся до лживых методов внутренней сферы?» Першоу быстро кивнул. «Да, ты прав в своем удивлении. Наш клан, а по сути и все кланы, глубже проникая во внутреннюю сферу, тоже, кажется, незаметно меняются. Нам следует брать пример с клана Волка, чья линия ведет назад, в клановые миры. Нам следует держаться наследия, прочно связанного с нашими мирами. Порой мы теряем это. Когда нам удастся захватить Терру, мы будем иметь достаточно времени, чтобы восстановить любые утраченные ценности. Я здесь нахожусь просто для того, чтобы сказать тебе, что Соколиная Стража должна играть важную роль в битве за Такайда. И нам нужна ваша отвага и бесстрашие, Эйден Прайд». «Соколиная Стража будет служить там, куда ее назначат, сэр. Как ты знаешь, мы готовы. И во многом благодаря звеньевой Джоанне. Фактически, я хочу представить ее к полевому повышению звания до капитана на время этой кампании. Боюсь, полевое повышение ей не подойдет. Она слишком стара. К тому же там, на Тодкроссе...» «Она знает, что повышение временное, но Соколиная Стража уважает ее, и это звание лишь усилит уважение». Кайл Першу отошел в правую часть дверного проема и тем самым скрылся от света настольной лампы. Хотя Эйден все еще видел его, черты лица и детали униформы стали менее ясными. Голос тоже звучал как-то глухо, словно исходил из мрака, наполнявшего маленькую комнату. «Должен сказать тебе, Эйден Прайд, что борьба за Такайда усложнилась. 2 недели назад, когда были сделаны заявки, чтобы определить порядок приземления на планету различных кланов, а также объекты, которые отошли бы победителям за каждую заявку, мы полагали, что нам для битвы на Такайда не потребуется всех сил. Хан Чистоу включил соколиную стражу в заявку клана Кречета, чтобы заполучить хороший объект. Было произведено много умопомрачительных маневров, чтобы не допустить клан Волка к Такайда, пока все не закончится. Предполагалось, что если воины клана Волка приземлятся последними и получат только две относительно незначительные цели, у них не окажется никаких дополнительных преимуществ. Мы были уверены, что битва закончится как раз ко времени их прибытия, а это оставит клан Волка в значительном проигрыше. Тот факт, что хан клана Волка не заявил протеста в ответ на явный сговор против него, сначала меня озадачил. Я думал, что Ильхан, сам член клана Волка, должен желать успеха своему бывшему клану. Он говорил мне, что клан Волка имеет все шансы первым приобрести контроль над Террой. Тем не менее, клан Волка казался удовлетворенным своим вылетом из игры, а теперь я вижу, что его заявки были сделаны дальновидно. Приземление ранним утром вряд ли пройдет хорошо для кланов, и возможно, что воины клана Волка появятся как раз в нужное время и заберут всю добычу. И в этот момент клан Кречета будет стоять у него на пути. Важно, чтобы мы одержали верх. Понимаю. Но и ты должен понять, что я не намереваюсь искать еще большего позора для Соколиной Стражи. Если мы проиграем, то только потому, что погибнем. Я рад слышать это, Эйден Прайд. Однако мои опасения относятся не только к клану Волка. Они касаются всех кланов. Мы страстно желаем завоевать внутреннюю сферу. В конце концов, победить зло — это благородное дело. Народы внутренней сферы, конечно, не разделяют этого стремления. Они усложняют все настолько, что забывают о значении происходящего. Многое во внутренней сфере стало похожим на законы, изданные каким-нибудь деревенским советом. Члены совета спорят о миллионе банальных мелочей, а закон в конце концов обессмысливается. Это веская причина для того, чтобы кланы одержали верх. Все, что мы делаем, на благо человечества. Когда-то мы освободились от коварного и запутанного образа жизни внутренней сферы. Теперь мы легко восстановим великолепие Звездной Лиги. Эйден Прайд, никто не знает, какой клан станет Иль-кланом, и что в действительности будет определять выбор, или это яйца наградой для воинов на Такайда, или же для того клана, который действительно первым ступит на Терру. Для воинов клана Кречета имеет важное значение то, что их предшественников на Такайда постигла неудача, независимо от того, знают они об этом или нет. Ягуары, удавы, барсы — все они увязли. Я не вижу, чтобы кого-нибудь из них ждал успех. Только у медведей намечено какое-то продвижение. У клана Кречета имеется не только хороший шанс, чтобы обрести честь стать Иль-кланом, но и возможность полностью повернуть ход боя. Хан Вандер Ван Чистоу прислал меня с дополнительными приказами. Ты и твои воины выходите из-под прямого управления командованием. Вы должны прорвать, ну или обойти, любую оборону Комгвардии, взять либо город Фатумис, либо город Эйлал. Вы не обязаны следовать установленному боевому плану и можете импровизировать. Ты готов к этому, Эйден Прайд? «Да!» Першу кивнул и повернулся к двери. Сейчас Эйден видел его полумаску. Он был похож на марионетку без веревочек. В дверях Кайль Першу сказал: «Когда-то я тебя ненавидел, Эйден Прайд. Теперь я восхищаюсь тобой, хотя я не могу сказать, что одно заменило другое. Желаю хорошего полета на Такайда. Эти новые приказы как раз для тебя. Они дадут возможность проявиться твоим способностям к импровизации. Ты даже вправе позволить себе трюкачество, что так характерно для тебя. Я верю, ты все выполнишь хорошо». И до того, как Эйден успел что-то ответить, Кальпершоу исчез в дверном проеме. Он опять вздрогнул. Несмотря на всю эту похвалу, после визита Першоу он чувствовал себя как после визита повелителя смерти. Через несколько минут появился жеребец. Он принес новость о том, что соколиная стража построена и ожидает своего командира в отсеке для боевых роботов. Войдя в отсек, Эйден увидел, что новоиспеченный капитан Джоанна ведет перед шеренгами вытянувшихся в струнку воинов зажигательную речь. В глазах многих воинов светилось возбуждение и ожидание. Им не терпелось забраться в свои боевые роботы и немедленно познакомиться с комгвардейцами в бою. Эйден встал перед строем, чтобы сказать напутственное слово соколиной страже. «Хан чисто уверен в нас! Мы должны быть достойны этого доверия! Когда-то я слышал о древних тиранских легендах, историях, в которых герой должен был искупить свою неудачу. И в каждой легенде он обретает искупление через доблестные деяния. Теперь соколиная стража получила возможность искупить позор Туаткросса и стереть пятна позора в своих кодексах. И это произойдет на поле боя Такайда, куда мы скоро попадем. Те из нас, кто находится здесь просто по той причине, что стал старым воином, могут вернуть себе молодость. Те из нас, чьи характеры казались всем не клановскими, могут показать, что в конце концов они клановцы. Кречеты готовы, а мы лучшие из них. Воут! Ут! Почти в унисон проорали воины. Жеребец, стоявший рядом с Эйденом, наклонился к Джоанне. «Ты не заметила?» — прошептал он. «Он упомянул все три категории воинов. У него должно быть один из самых необычных кодексов в клановой истории. Его обвиняли в том, что он ведет себя неправильно для члена клана, и он достиг возраста, когда воинов считают старыми и уже бесполезными». Джоанна была старше Эйдена и сама считалась старым воином. Она с презрением взглянула на жеребца. «Заткнись, воин!» — говорит твой командир. Услышав такой дружный ответ своих воинов, которые, как выяснилось, просто рвались в бой, Эйден решил больше ничего не говорить. Он сделал вывод, что его ставка оказалась правильной, и поэтому в дальнейших усилиях не было необходимости. Церемония закончилась после того, как Джоанна, выполняя роль церемонимейстера части, провела ее через несколько традиционных ритуалов. Эйден пошел на наблюдательный пост, с которого он мог видеть высадку Тринария Альфа на поверхность Такайда с задачей обеспечить безопасность зоны посадки, чтобы шаттл смог отправить на поле боя остальных воинов Соколиной Стражи. Диана коснулась руки Эйдена Прайда. «Полковник, если многие находятся здесь потому, что они постарели, повинные в неподчинении или просто являются неудачниками, то почему я здесь?» — спросила она. «Я молодой, преданный и хороший клановый воин. Почему я здесь?» Эйден чуть улыбнулся ей уголками губ. «Наверное, из-за ее сходства с Мартой, а может быть, из-за симпатии к такому типу воинов». Странно, но полковник Эйден Прайд чувствовал привязанность к стоящей перед ним девушке. Это было не сексуальное влечение, а нечто большее, похожее на связь между ним и его старым другом-жеребцом. «Почему я здесь?» — опять спросила она. «Потому что я хочу, чтобы ты была здесь», — ответил он и ушел. Диана посмотрела ему вслед. Эйден не мог знать, что она чувствовала по отношению к нему ту же привязанность, что и он к ней, только намного сильнее. В этот момент все ее сомнения развеялись. Она чувствовала привязанность к Эйдену Прайду. Она чувствовала привязанность к своему отцу. Глава 22. Делая последний виток перед высадкой десанта, шаттл клана Кречета «Хищник» увеличил скорость. На его борту полковник Эйден Прайд со своего наблюдательного поста обозревал планету, где должна была решиться судьба возвращения кланов во внутреннюю сферу — планету Такайда. На официальных брифингах он узнал, что Такайда первоначально была аграрным миром. С орбиты были видны богатые поля, где росли различные злаки, густые фруктовые сады и горные склоны, усеянные дикими ягодами. Вот уж точно, ни кланы, ни ком-гвардия из-за голода битву не проиграют. Хищник перешел из залитой солнцем дневной половины Такайда в другую, покрытую саваном ночи, где и находилась зона высадки Соколиной Стражи. Метеорологические данные указывали на благоприятную температуру поверхности. Эйден представил себя стоящим на одном из этих полей, обдуваемым легким ветерком и вдыхающим напоенный зерном воздух. Какая-то часть его мыслей была занята тем, что, как, наверное, приятно стряхнуть с себя военную рутину, чтобы найти мир и спокойствие в подобной пасторальной жизни. Хотя он не проявлял ни малейшего интереса к работе на ферме, эти мечтания действовали на него умиротворяюще и были наполнены образами, в которых военная машина оставалась где-то далеко и совсем не пробуждала никаких воспоминаний. Но Эйден не мог долго предаваться подобным грезам. Он знал, насколько не приспособлен к подобному идиллическому существованию. Когда полковник попытался представить, как он занимается дойкой каких-либо животных, которые, может быть, живут на этой планете, то нарисованная им картина показалась настолько абсурдной, что стремление к спокойной жизни моментально улетучилось. И почти в тот же самый миг, когда из головы Эйдена исчезли пасторальные мысли, к нему подошел жеребец. «Командир шаттла рапортует о том, что авангардный Тринари начнет шлюзовые операции через 2 минуты. Тринари Джоанны рапортует, что они обеспечили безопасность своего отсека и готовы к высадке. Не желаешь ли понаблюдать за спуском?» «Я наблюдаю за высадкой Тринари Джоанны. Она сама займется оперативным управлением и спуском, и посадкой хищника». «Почему ты улыбаешься, жеребец?» «Ты передаешь обязанности. Мне это нравится». «Когда становишься старше, ты учишься». «Ты становишься старше, а потом умираешь. В любом случае, это уже громадное достижение». Эйден покачал головой. «Мне никогда не следовало допускать тебя к моим книгам. Ты демонстрируешь опасную склонность к сарказму». Пока они разговаривали, послышался грохот, от которого пришел в содрогание огромный корпус шаттла. Это боевые роботы Тринари Джоанны отшлюзовались от корабля. Эйден наблюдал, как несколько коконов с находившимися в них машинами и их водителями отделились от шаттла и вошли в атмосферу Такайда. Спуск был красив, особенно в темноте. Полковник видел небольшие вспышки, отделившиеся от мощного источника света из-под нижней части хищника, так как главный двигатель все еще продолжал работать. Это был Тринари Альфа. Неподготовленный наблюдатель с поверхности мог и ошибиться, приняв яркие вспышки работающих двигателей за огоньки мерцающих звезд. Еще больше света исходило от космических истребителей, которые охраняли спускаемые отсеки. Примерно через минуту Эйден потерял из вида тринарий. А спустя 10 минут Джоанна уже докладывала. «Тринарий Альфа Соколиной Стражи приземлился, сэр. Безопасность участка обеспечена. Маяки расставлены. Жду ваших приказаний». Эйден почувствовал, как хищника слегка тряхнуло, когда он вошел в плотные нижние слои атмосферы Токайда. «Капитан Джоанна, обеспечьте безопасность вокруг зоны посадки. После того, как хищник приземлится, приказываю наблюдать за выгрузкой соединения. Соберите их в секторе 6С, и я там к вам присоединюсь». «Да, сэр. Звенья Браво и Чарли, я хочу установить 3-километровое безопасное поле вокруг зоны посадки. Браво, приготовиться помогать высадке прибывающих боевых роботов. Скоро я передам схему развертывания». Зная, что судьба посадки в надежных руках, Эйден приказал жеребцу отправляться к своей машине и приготовиться к высадке. Сам же он один пошел к собственному боевому роботу. Войдя в грузовой отсек хищника, Эйден добрался до матерого волка. Он придирчиво осмотрел машину. На мгновение его внимание привлекло изображение сокола с распростертыми крыльями. Полковник приказал, чтобы рисунок переделали, добавив люминесцентную зелень и усилив устрашающий взгляд соколиных глаз. В соответствии с его распоряжением телу птицы придали обтекаемую форму. В кривых острых когтях сокол держал сверкающий серебряный меч. Точно такая же эмблема была вытеснена на форме всех воинов Соколиной Стражи. Эйдену понравился новый вид рисунка. Легендарная птица возродилась, подобно самой Соколиной Страже. Он хотел, чтобы каждый комгвардеец, которому уготовано пасть в бою, унес с собой в могилу образ сокола, и чтобы выжившие потом рассказывали о фантастическом образе, поразившем их в смертельной битве. Он хотел, чтобы сокол с распростертыми крыльями олицетворял собой боевую славу. Полковник все больше и больше уверялся в том, что Соколиная Стража покажет свою храбрость в бою, который был уже так близко. Эйден вспомнил, как Марта однажды сравнивала его с Фениксом. Она пыталась сказать, что Эйден, подобно мифической птице, сначала падал в огонь неудач, а затем возрождался новым существом, сгорая только для того, чтобы снова восстать из пепла. «Ты видишь, — говорила она, — та мифическая птица имела лишь один шанс восстать из пламени, но, кажется, ты, Феникс, постоянно падаешь в пламя и возрождаешься. Ты провалился в первом испытании, затем превратился в вольно рожденного и добился успеха. Ты получал ничтожные и оскорбительные назначения, а затем доказывал в битве, что многого стоишь. Затем ты опять стал Фениксом, пройдя испытание крови. Кто знает, сколько раз ты сможешь взлететь после этого мифического сожжения». Что бы она сказала о новом возрождении Феникса? Эйден наверняка узнает это, ибо Марта командовала одним из соединений клана Кречета на Токайдо. С этой мыслью он забрался в кабину матерого волка, а затем отпустил Теха. Устроившись в кресло водителя, он поправил на голове нейрошлем. Затем проверил управление и, посмотрев через стекло купола на затемненный отсек для боевых роботов, где выселись остальные машины Соколиной Стражи, Эйден почувствовал, что все в его жизни было правильно, и приносящий всем несчастье матерый волк не сможет предотвратить еще одного возрождения Феникса. Глава 23. Соколиная стража развернулась перед наступлением на широком ровном поле, свободном от странных колючих растений, покрывавших большую часть плато Презмов. Построение произвело на Эйдена большое впечатление. Он не помнил, чтобы когда-нибудь видел такие правильные ряды боевых машин. Хотя смерть Сэма Мандейка и была несчастьем для войска, она дала ему возможность перевести Джоанну в свое подразделение, как ему хотелось сделать с момента принятия им командования Соколиной Стражи. То, что Джоанна сделала с новобранцами за ничтожно малое время, казалось просто чудом. Лишь годы спустя Эйден наконец уяснил, что перераспределение обязанностей – один из ключевых навыков для командира. Эта мысль заставила его внутренне усмехнуться. Молодому Эйдену никогда не пришла бы в голову даже мысль о том, чтобы поручить кому-нибудь другому вместо себя задание – проводить обучение молодежи. Он все сделал бы сам и, вероятно, не добился бы большого успеха. Джоанна, которая терпеть не могла ни смирения, ни дерзости в людях, впервые с нею встретившихся, сразу же наводила порядок среди своих подчиненных. Она умела расшевелить повидавших многое воинов так же хорошо, как и кадетов. Эйден мысленно вернулся к своим давним кадетским дням. Сколько раз во сне он с великой радостью убивал Джоанну, как только она подворачивалась ему под руку. Джоанна никогда не сдавалась. Именно наилучших кадетов она пинала больше всего и предназначала им самую бешеную брань. Звенья на боевых машинах построились двумя группами, составив авангард и мощный арьергард для предстоящего боя. Впереди рассеянными цепями и редкими рядами двигался Тринарий Дельта, куда входили боевые роботы и элементалы. За ними стояли колоннами звенья Браво и Чарли, Тринария Альфа. Звено Квазар, Тринария Эхо, а оставшиеся элементалы, образовав звено, распределились на флангах колонн. Боевыми роботами Тринария Альфа командовала капитан Джоанна. С ними были также 4 боевых робота командной группы Соколиной Стражи во главе с Эйденом Прайдом. В темноте элементалы походили на стебли растений у ног собравшихся боевых роботов. Итак, 60 боевых машин, роботов и 150 элементалов ожидали, когда Эйден отдаст приказ к выступлению. Объекты атаки — города Эйлал и Фатумис. Эйлал находился примерно в 20 километрах к северо-востоку, а Фатумис — в нескольких километрах к северо-западу от реки. Наступление планировалось начать в тот момент, когда будут готовы остальные подразделения клана Кречета. Командный центр клана планировал прямое продвижение к реке Рилин, где ожидалось столкновение с Комгвардией. Там, за рекой, и находились города, взятие которых и должно было решить исход боя. На боевых картах и планах операция выглядела довольно простой, чем-то вроде лобовой стычки, которую так любили кланы. Эйден знал, что силы внутренней сферы подчас выигрывали бой, поскольку применяли стратегии, построенные на обмане. Такие методы воины кланов презирали и, соответственно, не брали их в расчет. Впрочем, в бою за Глорию Эйден применил ту же самую тактику наскока и отхода, которую клановые воины считали бесчестной, и именно благодаря этому победил. Подобная импровизация и убедила хана Чистоу дать Эйдену с его Соколиной Стражей свободу действий в предстоящей битве. Успехи Эйдена выделяли его среди клановых командиров. Он умел выигрывать даже тогда, когда силы противника оказывались неизмеримо превосходящими. наступило время присоединиться к своему подразделению. Поправив наушники и микрофон, он обратился к Джоанне. «Сменяю тебя, капитан», — произнес он. «Сэр, передача нарушена. Что-то вроде помех. Отрегулируй. Повтори». Эйден коснулся микрофона рукой и поправил нейрошлем. «Так лучше, капитан. Вот». «Вот. Трескотни больше нет». «Я беру на себя командование». «Слушаюсь, полковник». Эйден двинул вперед своего матерого волка. Или он ошибся, или уловил маленькую, почти незаметную задержку в реакции правой ноги боевого робота, когда нажал на педаль, чтобы направить машину к командному ряду. «Вероятно, просто показалось», — решил он. Подойдя к бешеному псу Джоанны, он приказал всем вывести на главные экраны своих машин изображение местности, лежащей между их позицией и рекой Рилин. Он также набрал соответствующие данные, но перед ним появилась карта тылов. «Что-то не так, полковник?» — спросила Джоанна. «Должно быть, я ввел неправильный код». Он попробовал еще раз. «Вот теперь лучше». Пока он инструктировал подразделение, рассматривая боевые возможности и выявляя места, угрожающие засадами, вся левая сторона экрана его машины вдруг замерцала в каком-то неправильном ритме. Эти искажения не помешали брифингу, но смутили Эйдена. После брифинга Эйден начал обычную проверку всех систем управления. Ничего необычного не происходило, пока не была нажата кнопка, выводящая изображение о состоянии брони на дополнительный экран. У Эйдена перехватило дыхание. Да так, что Джоанна, должно быть, услышала это по линии связи. «Все в порядке, полковник?» «Все. Вот только мой дисплей говорит о том, что большая часть брони прострелена. По всей груди сверкают красные огни. Я должен был бы свалиться прямо сейчас. Проверю снова». Он еще раз коснулся кнопки, и на экране появилась другая информация, свидетельствующая о нормальном состоянии брони. «Все в порядке. Похоже, мой боевой робот еще функционирует». «Это матерый волк», — вмешался жеребец. «Роковая жестянка! Я говорил тебе об этом». «Что там такое с машиной командира?» — спросила Джоанна. Эйден не позволил жеребцу распространяться о легендах, связанных с этой моделью боевого робота, которая за последние годы якобы перекалечила много водителей. «Да все это суеверие», — отрывисто произнес он. «И сейчас не время рассказывать сказки и легенды. Любой боевой робот может иметь дефект, а это, скорее всего, только дефект. Я немного тороплюсь из-за предстоящего боя, вот и все. Пальцы слишком быстро бегают по клавишам. Техи проверили мою машину полностью и не нашли в ней ничего неисправного. В бою будет все в порядке. Ладно, теперь проверим экраны внутренних повреждений». Закончив проверку, на этот раз без заминки, Эйден задался вопросом. Неужели в этом боевом роботе действительно есть какая-то заковыка, которая, по словам жеребца, приносит несчастье? Впрочем, вряд ли на свете существует что-нибудь хуже того, что Эйдену пришлось перенести за всю свою жизнь воина. Дефекты матерого волка, если их можно было так назвать, носили чисто механический характер. У водителя боевого робота всегда имеется под рукой как аварийное управление, так и запасная часть. Глупо придавать дефектам конструкции матерого волка какое-то сверхъестественное, зловещее значение. Боевые машины таковы, какими их делает водитель. И Эйден готов был поклясться, что восстановит контроль над машиной, даже если она и собирается его убить. Но потом он вздрогнул от такой мысли. Что за нелепая идея будто боевой робот может напасть на своего водителя. Нужно освободиться от подобных суеверий. В них нет смысла, особенно сейчас, когда ожидается важная битва. Глава 24. На главном экране дрожало изображение города Эйлал. По крайней мере, тех его районов, по которым Эйден сумел получить разведданные. На этот раз к причинам колебания изображения матерый волк не имел никакого отношения. То же самое творилось на экранах всех воинов Соколиной Стражи. Данные были неполными, и эти пробелы делали изображение непостоянным. Куски карты, казалось, хотели слиться друг с другом, словно компьютер отказывался признать существование белых пятен. Проекция Фатумиса была еще менее информативной. Обсуждения закончились, и Соколиная Стража ожидала начала операции. Последние шаттлы оставили свой груз на плато Презно. Все звенья были наготове. Даже ночь, казалось, собрала в кулак свои силы. Она была темнее, чем обычно. Но команда к выступлению задерживалась. «Там движется хоть что-нибудь?» — спросила Джоанна. «Почему мы стоим здесь, точно железные истуканы?» «Меня не информировали об активности противника», — ответил Эйден. «Ни один датчик не указывает на активность. Я думаю, мы просто ждем, что генерал Майк Эльми даст приказ выступить». «Надеюсь, приказ будет до того, как ноги моего боевого робота обрастут мхом». Эйден решил не отвечать, и тем более не показывать своего беспокойства. Он был на всех совещаниях клана Кречета. Высокие чины отвергли предложенную им стратегию боя из-за высокого риска. Эйден старался не думать об этом, но, казалось, командование клана в последнее время стало проявлять удивительную осторожность. Эйден знал, что на плато Презно найдется очень немного укрытий для боевых роботов, да и остальная местность представляла собой реку и равнину, простиравшуюся до основных объектов городов. Действовать скрытно просто было невозможно. Дальнейшие размышления Эйдена Прайда неожиданно были прерваны. В Соколиной Страже пришел приказ выступать. Эйден передал управление капитану Джоанне, которая координировала марш. Он уже проинструктировал воинов относительно осторожных и быстрых передвижений. Находясь в авангарде, боевые роботы и элементалы, двигаясь по отдельности и небольшими группами, должны были идти вперед для того, чтобы локализовать противника и вступить с ним в огневой контакт. Боевым роботам главной колонны предстояло блокировать огнем фланги, расстреливать любые потенциальные места засады, а также уничтожать силы противника, с которыми уже столкнулся авангард. Когда Эйден передал свои приказы капитану Джоанне, та слегка улыбнулась, что было для нее большой редкостью. «Ты изменился, Эйден Прайд. Когда-то ты был потенциальным революционером, а теперь больше похож на задницу старпера. Правда, не совсем. Ты все еще дырявишь китель про запас». Эйден покачал головой. «Я не больше, чем клановый воин, капитан Джоанна». «Нет, больше». Он вопросительно приподнял бровь. «Ты стремишься стереть пятно не только с клана Кречета. Ты стремишься смыть позор с Эйдена Прайда. Я уважаю твою цель, но хочется надеяться, что осторожность не задержит тебя в ключевой момент». «Какой ключевой момент?» «По правде говоря, я не знаю, что в точности имею в виду. Я все еще пытаюсь создать нового Эйдена Прайда так же, как натаскиваю новобранцев. Грандиозная в обоих случаях задача». Эйдена изумило то, что Джоанна заговорила о его осторожности. Особенно если учесть, что он сам был недоволен той же самой тенденцией штаба. Он занял положение во главе построения, задаваясь вопросом, были ли справедливы слова Джоанны. Полковник осознавал, что страстно желал занимать командные посты, отдавать распоряжения в бою, прославиться так, чтобы его гены потом передали в генный пул. При мысли о том, что из его генов будут когда-нибудь созданы поколения сибов, он чувствовал трепет. Он, Эйден, слишком многим пожертвовал, чтобы получить такой шанс, но не слишком ли много и оставил? Впрочем, действуя как настоящий клановый воин, Эйден Прайд выбросил из головы подобные мысли и попытался сосредоточиться на насущных проблемах. «Готовы к выступлению, полковник!» — доложила Джоанна. И Эйден отдал команду начать марш. Он вызвал на экран изображение с небольшой камеры, которую установил на плечи матерого волка. Камера передавала изображение следующих за ним воинов. Насколько возможно, усилив для четкости инфракрасные компоненты, он увеличил резкость. Воины Соколиной Стражи рассыпались по местности, соблюдая между собой строгую дистанцию. Эйден наблюдал, как Джоанна управляет маршем. Он слышал, как она сказала водителю боевого орла, чтобы тот выверил шаг. Затем приказала водителю разрушителя поправить дифферент, потому что машина накренилась на 5 градусов, и ее корпус создал мертвую зону в секторе обстрела звена. Водителю Грифона, не исключено, что это была Диана, велела уменьшить расстояние между своей и соседней машинами. Джоанна ни на секунду не умолкала, корректируя строй марша. В целом наступление впечатляло. Построения тяжелых боевых машин были не только правильными, но и функциональными. Распределение сил и мощности выглядело идеально. Именно этого Эйден и хотел добиться. То, что другие члены клана Кречета не могли наблюдать за ним, не имело значения. Эйден сделал все, чтобы его часть могла гордиться собой. Но он уже наслушался шуточек о том, что Соколиную Стражу следует переименовать в «Гордость Прайда». Впрочем, хотя Эйдену и не нравилось, когда у боевых частей появлялись прозвища, но конкретно это название ему льстило. Удовлетворенный, наверное, даже чересчур, Эйден двинул свой боевой робот вперед. Однако что-то случилось. Или он сам потерял ритм, или у матерого волка появились еще какие-то проблемы, но боевой робот сбился с шага. Не сильно. Оказалось, что правая нога машины слегка отклонилась в сторону, но Эйден был готов поклясться, что слышал треск. «Командир тоже должен оставаться в строю», — прокомментировал это жеребец. «Что произошло?» «Не знаю, но я почти уверен, что здесь нет дефекта управления». «Хорошо, оставайся на своих двоих. Но, может быть, у меня не будет времени поднять тебя, если ты шлепнешься». Эйден был рад тому, что шутка прошла только по личному каналу. Рядовые никогда не должны слышать подобных замечаний. Происшествие сразу забылось, когда он услышал первые донесения об атаке на другое соединение клана Кречета. Включив изображение на главном экране, он немедленно просмотрел все секторы плато Презна. Вдалеке, слева, он увидел вспышки огня. Воины клана Кречета ввязались в перестрелку.